Дни костенели в безмолвии, порождая тени сомнений и робкие призраки старых надежд, раз за разом запуская бесконечную земную юдоль. Рух Бучила, известный праведник и местами едва ли не святой, валялся на заботливо притащенном сене и пялился в покрытый трещинами сводчатый потолок. Тьма рождала новую тьму, дымчатый зимний рассвет раз за разом угасал в розовых вспышках морозных закатов, навевая мысли о тщетности бытия. И ведь всего лишь хотел чутка подремать, месяца три. Но сон упорно не шел. Рух пытался считать умильных единорожиков, ворочался сбоку на бок, залезал головой под подушку и надрывно вздыхал. Решившись, на крайние меры выполз из подземелья наверх и устроился в развалинах башни, продуваемой всеми ветрами и занесенной колючим снежком. Где-то слышал, будто на свежем воздухе спится лучшей. Ага, хер там бывал. А все от переживаний нервных и беспрестанных великих забот. Год выдался неспокойным, даже по мерке обычной без того сверхпоганых годов. Лето стояло испепеляюще жарко, горели леса, тлели вонючим дымом торфянники, пересыхали реки, чернел на корню урожай. Спешно созданные из ратного отребья команды бочками возили воду в поля, спасая главную ценность – хлеб. От жары людишки с размахом и фантазией сходили с ума. В Новгороде разорившемуся кузнецу видение снизошло. Возомнилось ему, будто жара ниспослана по грехам нашим тяжким, и к осени весь мир непременно сгорит в адском огне. Как оно водится, вокруг одного дурака быстренько организовались другие и нареклись церковью последнего пламени. Блондились по городу, выли на папертях, ругали людей, обещали скорый конец света. Да не срослось. Осенью ливанули дожди, пророчество не сбылось, и обидевшийся на бога кузнец затворился с паствой в молельной избе и запалил к чертям собачьим весь балаган. Живьем зажарились 37 человек. Ага, а говорят, век просвещения грядет. Брешут, сукины дети. Как был народишко глуп, так будет и есть. Случалось и похуже чего. Возле Алонца взялась шалить белоглазая чуть, банда нелюдей. Рыльников в 200 попыталась взять нахрапом Вожеозерский мужской монастырь. Но монахи, успевшие затворить ворота, похватали оружие и отбили два приступа, дождавшись подхода драгунского полка графа Ланге. Чуть, не принявшая боя, растворилась в черных лесах, оставив солдатам разоренный посад, угли, пепел и куски человеческих тел. Погоня ничего не дала, и тогда полковник Ланге приказал истреблять чудские поселки. Пленных не брали, ненависть разжигала ненависть, и не было ей конца. В мире по обыкновению творилось неладное. Речь Посполитая и Тевтонский орден, в прошлом году заключив очередной вечный мир, в этом взялись за старое и устроили грязную приграничную заваруху, разорив без счета селищ и деревень. И не преуспев на поле боя, взявшись безобразно припираться на папском суде, обвиняли друг дружку во всех смертных грехах. В Швеции, в лесах южнее озера Меларин, открылся нарыв, выплеснув по примерным подсчетам 1010 всяких богомерзких тварищ. Жуткое полчище, уничтожая все на пути, дошло до Стокгольма, где и разбилось о стены укрепленной столицы. Новгородский сенат выказал королю Карлу безмерное сочувствие, но на деле все, от канцлера до распоследнего бедняка, радовались соседскому горю. Шведы впервые за последние лет 20 не тревожили новгородских границ. Османская империя вторглась в Египет и потерпела сокрушительное поражение при Тель-эль-Фараме. Армия блистательной Порты бежала в ужасе, и султану Мехмету II доложили, будто вместе с египетскими мамлюками В бой шли ожившие мертвецы. Султан не поверил рассказам, приказал казнить уцелевших, как трусов, и произнес историческую фразу: «Так пускай с мертвыми сражаются мертвецы». Рух Бучила отвлекся от раздумий о разной поганой политике, уловив тоненький перезвон. Звук шел со стороны Нелюдова, подозрительно напоминая перелив крохотных бубенцов. Ближе и ближе. А в этой стороне от леса ничего больше нет, кроме руховой лысой горы, гиблого леса и примороженных зимних полей. В гиблые леса соваться дуриков нет, в полях только поземка метет, а значит, едут по его, руха, истомленную бессмертием, незлобивую душу. Рух нехотя поднялся с подстилки и высунул синий нос в разрушенную бойницу. Нестерпимо яркое декабрьское солнышко полоснуло глаза, как ножом, и Бучило поспешно прикрыл лицо рукавом. Вокруг раскинулась искрящая белоснежная гладь, обрываясь на горизонте черной полосой дремлющих еловых чащоб. Село издали напоминало россыпь брошенных на снег угольков, избушки казались игрушечными, печной дым на морозе утекал в стылые васильковые небеса. Золочеными всполохами сверкали кресты. От Нелюдова, поднимая снежные вихри, летел крытый возок, запряженный четверкой гнедых лошадей. Эка невидаль. В селе и окрестностях такого экипажа отродясь не бывало. Знать прибыл кто непростой и из дальних краев. По Бежецкому тракту в столицу и обратно полно гоняет богатых хлыщей, но чтобы на Лысую гору свернуть... Дивное диво. Рух, предчувствуя гадость, запахнулся в драную шубу и винтовой лестницей поплелся вниз, осторожно переставляя ноги по обледеневшим ступеням. Зазеваешься, и хана. Руки-ноги переломаешь. В штаны снега без меры набьешь. Вылетишь кубарем. Разве дело в таком виде гостей незваных встречать? Людишки... Грозу всякой нечисти великого и ужасного руха Бучилушку ждут, а тут сверзится, откуда ни возьмись, пугало, похожее на дерьмище мешок. Репутация — первое дело. Потому осторожненько, шажок за шажком, и шубу, пока не видит никто, по бабье поднять. Успел вовремя. Только спустился, как из-под горки вылетели в клубах морозного тумана несущиеся во весь опор жеребцы с храпом, фырканьем и веселым перезвоном множество бубенцов. «Эгей! Тру! Залетные!» — заорал могучего телосложения кучер в тулупе. Возок лихо развернулся, подняв кучу блестящего снега, покачнулся, едва не завалившись на бок, скрипнул полозьями и замер. Красивый, нарядный, украшенный затейливыми вензелями и намерзшей ледяной бахромой. «Приехали, барин!» — кучер ударил рукавицей по стенке воска и принялся обдирать сосульки с усов, искоса посматривая на Бучилу, решившего на всякий случай остаться в тени. Дверь воска распахнулась, выбросив облако пара винного духа, громкие голоса и заливистый смех. Первой на свет Божий выпала на четвереньки в снег ярко накрашенная блондинка со сбитой на бок прической. В вороте распахнутого полушубка заманчиво колыхнулась крупная грудь. За ней спрыгнула вторая, чернявенькая, лет на 10 младшей товарки. «Ой, Катька, тебе бы все лежать!» Чернявая помогла блондинке подняться. Обе хреновенько держались на дрожащих ногах и, судя по осоловелым глазенкам, плохо соображали, что происходит и каким поганым ветром их сюда занесло. «И где дворец обещанный?» — изумилась названная Катериной, капризно кривя пухлые губы. «Видать, эти развалины, он и есть!» — истерично рассмеялась чернявая. «С милым девочки рай и в шалаше!» Донесся знакомый писклявый голосишка, и чудесный возок, рождающий шальные мысли и полураздетых пьяненьких баб, исторг низенького, несуразного человека. Или не человека, Бучило не поверил глазам, увидев продувную мохнатую рожу, нос пятаком, ослиные уши и маленькие загнутые рога. В Нелюдова собственной персоной с шиком и блеском явился ведьмин-услужник и покоритель козьих сердец, черт Василий, ряженный в шикарную соболиную шубу и шитые золотые сапоги. За спиной блудного черта маячила еще одна, явно не обремененная тяжестью поведения, дама. «Заступушка, дорогой!» Васька, смешно переваливаясь, кинулся навстречу и заключил опешившего руха в объятия. «Я так скучал, так скучал! Монами!» «Ага, так скучал, что за 2 года ни единой весточки не прислал», — укорил Бучило. «И с какой стати ты по «не нашему» заговорил?» «В Новгороде среди приличных людей нынче в моде французский моншер». Васька прижался к груди. «Значит, в столице обретался, шельмец», — удивился Бучило. «О, да, монкер», — счастливо всхлипнул Василий. «Новостей у меня целая куча. Не томи гостей, веди в палаты. Прошу знакомиться. Девочки, это рух Бучило, местный заступа и лучший из вурдалаков, которых я только знал. Рух — это мадмуазель Катерина, мадмуазель Софи и мадмуазель Натали. Знатные и благородные дамы». «Шлюхи?» «Самые лучшие», — воздел кривой палец черт. «Сам выбирал. Прохор!» «Чего, барин?» — густым басом отозвался хмурый возница. «Моншарман Прохор, будь любезен перетащить припасы, куда укажет дрожайший заступа». Васька хлопнул Бучилу по плечу. «У меня тут 1/4 водки, бочонок вина для милых дам, копченый окорок и по мелочи всякого. Ты в своем захолустье такого и не видал. Гуляем, монсеньор Рух!» «Деньги откуда?» — поинтересовался Бучило. «Наследство, моншер. Удивительная история. Как-нибудь обязательно расскажу». Васька увлек Руха к лестнице в подземелье. «Барышни, прошу за нами! Вперед, монами! Вспоминать былое и напиваться до беспамятства!» Рух улыбнулся и первым шагнул в темноту, радуясь появлению Васьки, продажных женщин и дармового вина. Перед рассветом по Новгородскому тракту к воротам спящего Нелюдова подъехали 2 конных, увитых клочьями ледяного тумана, волчьим воем и темнотой. С ног до головы закутанные, видавшие виды, дорожные плащи. Глухо били по смёрзшемуся насту копыта, едва слышно звякали стремена. Заспанный стражник на башне выставил в бойницу самострел и строго спросил: «Кто такие?» «Мимохожие», — отозвался первый из всадников неприятным скрипучим голосом. «С нами не будет хлопот». «Проезд в село до рассвета закрыт», — предупредил бдительный страж. «Видали мы твое убогое село», — фыркнул второй. «Если бы было...» «Подожди», — прервал первый, и напарник послушно оборвал высокомерную речь. «Мы не хотим посещать ваше благословенное село», — продолжил обладатель неприятного голоса. Слова словно продирались из глотки. «Нам нужна информация. Подскажи, о смелый страж, не проезжал ли здесь вчера приметный возок, крашенный красным и запряженный 4 гнедых?» «Не видел я ничего», — буркнул страж. «А если так?» — в морозном воздухе мелькнула крохотная тень, влетела в бойницу, ударилась стражнику в грудь и упала к ногам. Он скосил глаза и в свете масляной лампы увидел на полу медный гривенник с новгородским лютым зверем на реверсе. «А может, и видел», — откашлялся страж. «Вчера, после обеду, похожий возок проезжал мимо, свернул к Лысой горе». «Лысой горе?» «Дальше по тракту и первая отворотка налево», — пояснил страж. «Там, в развалинах старых, наш заступа живет. Упырь и проклятая душа. Рухом Бучилой зовут». «Слышал?» — спросил обладатель мерзкого голоса. «Тем интересней», — отозвался напарник, и оба сорвались в галоп. Страж поднял гривенник, осмотрел, сунул в карман, и когда снова выглянул в бойницу, странные гости были уже далеко, оставив после себя тревожное чувство. И тревога переросла в лютый страх. Страж перекрестился и зашептал молитву, только сейчас поняв, что у незнакомцев из-под капюшонов не вырывался морозный порог. Рух проснулся и некоторое время пялился в сводчатый потолок, не сразу вспомнив, где находится и как сюда угодил. «Ах да, точно, Васька же в гости вчера прикатил. Оттого башка и болит. Гульнули на славу, чего греха-то таить. Почаще бы так». Рядом, вольготно разметавшись на шкурах и простынях, посапывали обнаженные бабы. Васька дрых на полу в обнимку с бутылкой, поджав копыта и подергивая хвостом. От натопленной печи волнами шло расслабляющее тепло. Рух осторожно выкарабкался из сплетения рук, ног и всяческих прелестей, слез с ложа и подкинул в потухший камин охапочку дров. В висках забилась тонкая жилка. Что-то было не так. Поганое ощущение чужого присутствия, и дело было не в Ваське и шлюхах. Бучило недовольно поморщился, накинул шубу на голое тело и пошлепал по коридорам, заглядывая во все двери, попадавшиеся по пути, и находя лишь темноту, паутину и тлен. Он вошел в комнату жен и нехорошо усмехнулся. Посреди зала, заполненного иссохшими трупами, в пятнах света, льющегося из трещин на потолке, застыли двое в черных плащах. «Здорово, самоубивцы!» – поприветствовал Рух. «Здравствуй, заступа!» – отозвался один из незнакомцев. Голос был неприятен, напоминая царапанье стали по оселку. Человек повел рукой вокруг. «Неплохая коллекция!» «Сам собирал», – похвастался Рух. «Мы, что ли, знакомы?» «Пока нет. Но разреши представиться». Гость снял капюшон, открыв пепельно-седые волосы и испещренное неряшливо зашитыми шрамами лицо. «Я Ивар, а моего друга зовут Александром». Александр, державший в руке подозрительного вида мешок, откинул капюшон, показывая узкое бледное лицо с нездорово блестящими голубыми глазами. Рух чувствовал идущую от обоих волну колдовского холода и смерти. «Кто вы?» – спросил он. «Умранки или выбрухи? Мертвяками воняет от вас». «Будь повежливее, упырь», – предупредил Александр. «Тебя забыл спросить», – фыркнул Бучило. «Мы не ищем ссоры, упырь», – улыбнулся Ивар, растянув жуткие шрамы. Лучше б не улыбался. «Ты прав, заступа. Мы умранки. Так уж случилось. Надеюсь, с этим не будет проблем?» «Может, будут, а может и нет», – пожал плечами Рух. Появление странной парочки предвещало только беду. «Умранки?» Твари, рождающиеся, если колдовством удается вдохнуть в умиравшего жизнь. Так умранки и балансируют на границе мира живых и мира мертвых. Ни живой и ни мертвец, сохранивший рассудок, нечувствительный к боли, не способный мечтать, сострадать и любить. Хреновая участь. «Чего вас сюда без приглашения принесло?» «Мы разыскиваем некоего Николя Фонтенбло», – сообщил Ивар. «Здесь таких нет», – отрезал Бучило. «Валите в жопу со всем уважением». «Тебе, возможно, знаком под другим именем», – не смутился умранец. «Он черт. Вот такого вот ростика, рожа наглая, кончик левого рога обломан, в правом ухе золотая серьга». «Вор, прохвост и обманщик», – закончил всеобъемлющее описание Александр. «Ах, этот!» Рух от чего-то совершенно не удивился. Но не могло все гладко пройти. Не Васькиным это духи. «Прошу за мной!» Он вернулся в опочивальню и рассмеялся. Васькина мохнатая задница торчала из крохотного оконца в стене, копыта яростно молотили воздух, Хвост дергался полоумной змеей. Дорогой друг пытался скрыться, не попрощавшись. Умотанные девки спали спокойным и здоровым сном. «Вот ваш Николя!» Рух подошел и ткнул пальцем в мохнатую жопу. «Эй, Николя драный, к тебе тут пришли!» Васька сдавленно засипел, пытаясь безутешно протиснуться в узенькую дыру. Застрял окончательно. Ножки обреченно обмякли. Ивар ухватил за хвост и выдернул черта обратно, брезгливо держа на вытянутой руке. «Сильный ублюдок», — отметил про себя Рух. Васька с виду хлипенький, а весу в нем, наверное, пудика 3. Николя Фонтенбло, он же Фадей Лопухов, он же Осип Лазовский, перечислил Александр, словно зачитывая приговор. «Иварушка! Ох, и ты, и Сашенька здесь!» Васька умилительно захлопал глазенками. «Рад встрече! Как вы меня нашли? Я ведь все следочки замел!» «Искать всяких пакостников — наше ремесло!» Откликнулся Ивар, разжал хватку, и черт шмякнулся на пол. «Я, конечно, наверное, тут лишний», — подал голос Бучила. «Но, может, потрудитесь объяснить, какого клята творится?» «Николя немножечко набезобразничал», — сообщил Александр. «В Новгороде сей нечистый работал на нашего хозяина, колдуна Осипа Шетине, а 5 дней назад пропал вместе с весьма ценной вещью». «Где побрякушка, Николя?» — он легонько пнул Ваську под ребра. «Продал!» — заскулил Васька, свившись в клубок. «Нету у меня ничего!» «Надо вернуть!» — улыбнулся Дмитрий. «Шетень на тебя в обиде. Но если вещица не будет через неделю, ты лишишься своей никчемной жизненки. И не только ты. Посмотри». Брошенный Митенькой мешок подкатился Ваське под бок. Черт дрожащими лапками распутал завязки, заглянул внутрь и издал сдавленный писк. Рух подошел, скосил глаза и, понимающе, хмыкнул. В мешке лежали 2 отрубленные, покрытые инеем, чертячьи башки. «Господин Шетень обещает каждый день убивать 2 твоих братьев, пока не получит украденное», — пропел Александр. «Да-да, Николя. В то время как ты развлекаешься со шлюхами и вином, в Новгороде умирают черти, и они знают, кто виноват». «Погодите-ка», — Рух ухватил Ваську за жидкую бороденку. «Значит, ты, паскуденыш, нагадил и решил спрятаться у меня?» «Я думал, не сыщут», — заголосил Васька. «Прости, заступа, прости, черт меня дернул. Фу, да какой черт! Прости, Рушенька!» «Бог простит, а я тебе копыта из задницы выдеру», — пообещал Бучила. «У тебя неделя, Николя», — проскрипел Ивар. «Заступушка, помоги!» — запричитал Васька, хватая лапками за рукав. Рух тяжело вздохнул. Все дороги вели в стольный Новгород спасать Васькину дурную башку. Возок вылетел на пригорок, и через морозный узор на стекле Рух увидел столицу. Прохор несся, как угорелый, и путь от Нелюдова занял всего 1,5 коротеньких дня. Аккурат прибыли 31 декабря. Великий Новгород, прикрытый со всех сторон бастионами, устремился в остекленевшие небеса крышами теремов, золотыми куполами церквей, круглым куполом республиканского сената, острыми шпилями белокаменного Кремля и дымящими трубами мануфактур. Тракт, укатанный до ледяной корки и коричневый от навоза, запрудили конные и пешие, обозы и сани. Перекрикивались, не уступали дорогу, дрались. Орали дворяне, матерились гуртовщики, на повороте опрокинулся воз с мясом, и свиные полутуши перегородили движение. Бурный людской поток ручейками растекался по сторонам, направляясь к одним из 46 проезжих ворот. В город попали без единой заминки. Усатый солдат на воротах заглянул в возок, полюбезничал с девками, не заметив спрятавшихся под сиденьями Руха и Ваську, получил от Прохора монетку сверх положенной платы и столица встретила новых героев. Подруг высадили за воротами, снабдив деньгами и заверениями в вечной любви. «Давай на угол Ильинской и Михайловской!» — скомандовал Прохору Васька и угодливо улыбнулся Бучили. «Я правильно сказал, Рушенька?» «Ты мне, сука, не улыбайся!» — окрысился Рух. Всю поездку он с Васькой демонстративно не разговаривал, ограничившись строгим допросом по сути предстоящего дела. И суть эта дранная вышла такой. Подрядился Васька ишачить на первейшего новгородского колдуна. С письмами бегал, зелья варил, покойников с кладбищ таскал и между делом углядел у колдуна дома собрание всяких чародейских вещиц. Целых две комнаты, тьма тьмущая, никому не нужных заросших паутиной и плесенью мелочей. Если пропадет одна, не заметит никто. Ну, так Васька дубовой головой порешал. Стащил золотую статуэтку в виде развратной бабищи, продал задешево, деньги прокутил до гроша, а потом, как узнал, что кража открылась, пустился в бега. Дурацкая история, другой от Васьки нечего ждать. Был дураком, дураком и помрет. И по всему очень скоро видать. План у Руха возник единственно верный – искать покупателя и пытаться всеми правдами и неправдами клятскую золотую бабу вернуть. «Ну чего ты?» – заискивающе захлопал ресницами черт. «Я ж извинился». «Подотрись извинениями своими!» – Рух уставился в окно. Возок тарахтел по выстланной деревянными плахами мостовой. Мелькали заборы и крыши домов. На Ваську он особо не злился. Ну, разве только самую чуть. Если уродился полудурком мохнатым, что с него взять? С родителей из Господа спрос? Или кто там рожает чертей? Нет, по совести надо было его нахер послать. Да больно уж жалостлива простая вурдалачья душа. Да и в столице не был давно. «Приехали, барин!» – отрапортовал Прохор. «Мне здесь подождать!» «Жди, мы скоренько!» Васька нахлобучил мохнатую шапку и первым соскочил в грязный снег. Рух спустился следом, спрятав лицо под капюшоном от яркого зимнего солнца и добрых людей. Закутанные по уши в шубы, они напоминали странную, но особо не привлекающую внимание парочку. В Новгороде странностями разве кого удивишь? Тут на улицах кого только нет. И мало того... Чудской муниципалитет потому так и зовется, что издревле населен чудью белоглазой, мавками, русалками и прочей братьей, которую в иных странах и на пушечный выстрел не подпускают к человеческим городам. Правило только одно – людям не пакостить. И наказание только одно – жаркий костер. «Нам сюда!» – Васька увлек в переулок. Слева за избами навис огромный пятикупольный храм, чуть левее виднелся знаменитый новгородский ипподром. Черт уверенно свернул к одноэтажному длинному зданию с колоннами, парочкой башенок и вывеской «Ярмарка диковин» над входом. Последний раз Рух был здесь лет 20 назад. Глаза заведущие разбежались, накупил всякого хлама и потом об этом весьма сожалел. День только выбрали хреноватый. Торговля на неделе небогатая, сюда бы в субботу прийти. Но были и плюсы. Внутри царил таинственный полумрак, шептались и шушукали тихие голоса. Запах у ярмарки всегда был особенный. Смесь терпких пряностей, мускуса, ладана и тысячи травок и трав с легким послевкусием колдовства, пузырьками, шипящим на кончике языка. Продавцов и покупателей набралось едва ли человек 50. «Вот тут-то бабу и продал», — шмыгнул пятаком Васька. «С руками прям оторвали. Первосортный товар». «А ты идиот, первосортный», — огрызнулся Бучила. Прямо у входа подозрительного вида молодчик торговал приворотным зельем в развес и, увидев Руха, подмигнул и сказал. «Эй, толченый хер дьявола интересует? Для мужской силы самое то». «А тебе надо. У меня глаз наметан. Вон он, бледный какой!» «Супруга твоя не жаловалась пока», — съязвил в ответ Рух. «А чё ей жаловаться? Анна Никитишна моя пудиков 6 чистого весу. Я к ней давненько не подхожу. — хохотнул торговец. «Ты подумай, остряк. Гривна за унцию». «Настоящий? Хер-то?» — заинтересовался Бучило. «Обижаешь, мил человек. У меня только самое высокое качество». Молодчик подсунул под нос открытую склянку. Рух нюхнул и весь передернулся. Качеством и правда несло за версту, аж задергался глаз. «Ну, отвесь четверть унции». Бучило бросил монеты на прилавок, сам не зная зачем. «Просто чтобы было. Бесячие херы на дороге не валяются». Дальше пошли лотки с сушеными грибами, разноцветными эликсирами, хитрыми амулетами, зельями и оберегами на все случаи жизни. «Одежа! Одежа с мертвеца!» — сунул под нос какие-то лохмотья сморщенный старичок. «В ней помер! У меня без обману!» «Спасибо! Тебе самому как бы скоро не пригодилось!» Рух прошел мимо и ухватил за шкирку Ваську, разъявившего рот возле прилавка книготорговца. «Дядь, слышь чего?» Сбоку, разя перегаром, подступил мужик в дранном тулупе. Лицо и руки покрывали гнойные язвы. «Бездушного услуги нужны? Беру недорого». «Ты что ли придурок совсем?» – изумился Бучило. Люди, продавшие душу, встречались все чаще. «Вот о чем суки думают? Сдать бы поганцев в полицию. Бездушные годны только для самого черного, паскудного колдовства. А этот уже потаскан изрядно. А значит, множество злодейств совершил». «Не лайся. Я же просто спросил». Мужичонка вжал голову в плечи. «Нахер иди», — посоветовал Рух. «Как угодно, господину хорошему». Бездушный попятился, скали гнилые редкие зубы. «Но ты помни, вдруг пригожусь. Я Венька по прозвищу Блудень, на Сокольской живу. Там всякий подскажет». И скрылся из глаз. Дальше стоял лоток с ржавым хламом, песочными часами, крохотными весами, ретортами и прочими нужными в колдовском хозяйстве вещами. А сразу за ним дверь, ради которой они, собственно, и пришли, с грозной надписью «Управляющий». В кабинете управляющего, тощей, надушенной и надменной скотины, задержались от силы минут на пять, потратив драгоценное время на уговоры, угрозы и неуклюжую попытку подкупа должностного лица. И все напрасно. Нет, и весь разговор. Управляющий наотрез отказался предоставлять сведения о совершенной сделке, сославшись на коммерческую тайну и прочие бюрократические преграды. На Васькино робкое «ну, я ж продавец» был получен простой и ясный ответ. «Иди продавай. Не нравится? Добро пожаловать в суд». Но тут заковыка. За всю историю черти в новгородском суде ничего, кроме смертных приговоров, еще не выигрывали. Васька отчего-то суетиться не захотел, хотя Рух всячески советовал. Потом пытались подсунуть отыскавшуюся у Васьки горсть медиков, но даже огромные деньжища управляющего не впечатлили. Закатил глазенки, возмущенно расфыркался и пригрозил встречей с полицией. Все светлое, во что верил Бучило, окончательно рухнуло. С ярмарки вышли злые и раздосадованные, бездарно похерив единственный шанс. «Ну и что теперь?» — спросил Васька. «Я домой. Ты на тот свет», — отозвался Бучило. «Неохота на тот свет-то», — поежился черт. «Да ладно. Говорят, там нормально вообще», — утешил Рух. «Ну или беги. Всю жизнь прятаться и пугливо озираться при каждом шорохе. Очень даже забавно». «Шетень будет чертушек убивать», — вздохнул Васька. «Всех из-за меня изведет». «Раньше надо было думать», — огрызнулся Бучило. «Вас замучаешься изводить. Расплодились без меры тараканам на зависть. И какой от вас толк? Мошенники, бездельники, попрошайки, грабители и плуты. Все как один». «Нехорошо так о всех-то», — всхлипнул Василий. «Напраслину возводят на нас». «Ага, точно. Злые наветы. Скажи-ка, друг Ситный, сколько чертей землю пашут, на заводах горбатят и в школах преподают? «Много?» – неуверенно пискнул черт. «Ага, много. Ни одного!» – пригрозил пальцем Рух. «Знаю я вашего брата. Зато Новгород мы спасли. Оттого привилегии имеем. И работать вовек не должны», – выложил последний козырь Василий. Тут спорить было бессмысленно. Самый убойный чертячий аргумент, какой только может и быть. «Господа», – тихонько окликнули их, – «простите великодушно». Рух повернулся и узрел молодого человека лет 20. Толстенького, неуклюжего, растрепанного, с очками на крупном носу и одетого в мятый чиновничий мундир с погонами коллежского регистратора. «Тебе чего, ваше благородие?» – спросил Рух, припомнив, где только что видел этого хлыща. В кабинете управляющего, среди прочих мелких чинов, прятался за горой бесполезных бумаг. «Господа, выслушайте». Губы регистратора мелко тряслись. «Разрешите представиться? Игорь Ковешников». «Нам-то что за беда?» – набычился Рух. «Еще раз простите, Ковешников не знал, куда деть пухлые руки. Я слышал ваш разговор с господином управляющим. Федор Александрович – принципиальнейший человек и…» «Ближе к делу», – оборвал Рух. «Ах да, простите». «Прекрати извиняться». «Простите, ой…» – чиновник подпрыгнул от возбуждения. «Еще раз простите, я волнуюсь. Не хочу, чтобы меня заметил кто-то из моих дражайших коллег». «Все, Василий, пошли». «Постойте», – Ковешников воровато огляделся. «У меня имеется копия ордера продажи лота за номером 5673, золотой статуэтки, изображающей обнаженную даму, индекс колдовства 0014, оцененная сторонами в 1000 гривен серебром. Оплата наличными, фамилия и адрес покупателя». «Сколько, блядь?» – удивился Бучило. «1000 гривен? Ты куда столько денег просадил, идиот?» «Да я не знаю», – Васька стал еще меньше ростом. «Туда-сюда, я и оглянуться не успел. Смотрю, а в кошеле уже нет ничего. Одному Прохору Жадюге 10 гривен отдал. И шлюхам. Надо забрать». «Так ордер интересует?» – напомнил о себе Ковешников. «Что же вы сразу не сказали, мой юный друг?» Рух, не веря собственному счастью, обнял чиновника за плечи. «Конечно, интересует. Давайте-ка его поскорей». «Нет, простите, не так все просто», – смущенно улыбнулся чиновник. Понимаю. Помощь не бескорыстна. Времена рыцарства и чести давно прошли. Сварливая жена, голодные дети, жадная любовница», – понимающе улыбнулся Бучило и выудил из-под шубы монету. «У меня нет жены. И детей нет», – вздохнул Ковешников. «Признаться честно, и любовницы нет. И денег мне не надо». «В смысле?» – удивился Рух. «Это Федор Алексеевич? Боров жирный тебя заразил?» «Вам зачем покупатель?» – спросил Ковешников, впервые глянув Руху в глаза. «Ты не чересчур любопытен?» «Услуга за услугу, господа». «Обратно хотим статуэтку эту драную забрать». Не стал ничего придумывать Рух. «Он не отдаст». «Тебе почем знать?» – удивился Бучило. Ковешников слегка покраснел. «При оформлении купчей случилась ошибка, и покупатель не доплатил пошлину в размере полугривенника. Признаюсь, ошибка по моей вине, и недостачу пришлось выплатить из своего кармана. А у меня оклад, знаете ли, невелик, и маменька болеет. Но я и пошел по адресу. Думал, все объясню, и деньги мне непременно вернут. Но не тут-то было. Даже на порог не пустили. Облили помоями и сказали, если и дальше буду стучать, пристрелят на месте». «Ведь пристрелят», — согласился Бучило. «Новгородские дворяне имели полное право отстаивать жизнь и имущество всеми доступными средствами. Знаменитый закон двух шагов, наследие жестоких и кровавых благородных войн прошлого века, в которых от благородного было только название. Прострелят башку, а потом доказывай, что дверью ошибся». «Так, погоди, я не понял. От взятки нос воротишь, а полугривенник хочешь вернуть?» «Это дело чести, господа». Ковешников принял вид напухлившегося, разъяренного воробья. «План прост. Проникаем в поместье, бьем морду негодяю. Вы забираете статуэтку, я полугривенник. По рукам? Эки ты прыткий. Рух посмотрел на него, словно на дурака. Ну, по рукам. Давай ордер. О, нет, чиновник горделиво отстранился. Тогда больше я вас не увижу. За кого ты нас принимаешь? Оскорбился Василий. За черта и вурдалака. И простите, довериться я вам не могу. Ковешников отступил еще на шаг. Воля ваша, принимайте условия или нет. Если принимаете, жду возле церкви великомученицы Тамары, как часы 8 раз отобьют. Честь имею. И зашагал прочь, по журавлинному переставляя длинные ноги. «Странный какой-то», — поделился наблюдением Васька. «Не нравится он мне». «И мне не нравится», — согласился Бучило. «И ты не нравишься, нос поросячий. И вон те мордовороты не нравятся, которые на нас пялятся из подворотни». Рух взглядом указал через улицу, где в тени проходного двора кучковалась группа малоприятных личностей самого разбойного вида, во главе со здоровяком с черной повязкой на левом глазу. «Чем-то мы им приглянулись, Ви», — успел сказать Рух и охнул. Васьки рядом не оказалось. Черт во все лопатки улепетывал прочь, нелепо размахивая лапами и оскальзываясь на заснеженной мостовой. «Вот же сука!» Из подворотни повалили подозрительные господа, сверкнула на морозе острая сталь. Бучило, не дожидаясь радостной встречи, кинулся вдогонку за Васькой, расталкивая прохожих и сдавленно матерясь. Черт оторвался сажений на 10, упал, покатился кубарем, вскочил и поднажал во всю прыть кривых тонких копыт. Рух не оглядывался, нутром чуя погоню. «Твою мать! Твою мать!» Гадкий Васька скрылся за поворотом. Сзади сдавленно заорали. «Живьем, брать! Обходи! Обходи!» Бучило с разбегу выскочил на укатанный лед, заскользил с грацией трехногой коровы, едва не попал под извозчика и благополучно вылетел за угол. Васька успел добежать до воска, распахнул дверь, обернулся и яростно зажестикулировал. Все-таки не забыл. «Ох, Васенька, ох, родненький!» «Чего телишься? Быстрей!» – заорал Василий. «Прохор, гони!» Прохор, не заставляя себя упрашивать, щелкнул кнутом. Возок тяжело и медленно сдвинулся с места. «Сука, сука, сука!» – Бучило рванулся, что было сил. Возок плавно набирал ход, подрагивая на бревенчатой мостовой. «Давай!» – крикнул Васька, смотря куда-то за спину Руху. И Бучило дал, огромным прыжком заскочив на приступок и ввалившись внутрь, подминая визжащего Ваську. Тут же вскочил и выглянул наружу. Недоброжелатели отстали всего на 10 шагов. Двое, самые дурные, видать, еще пытались догнать улетающий экипаж. Остальные трясли кулаками и галдели, словно галки, нашедшие свежего мертвяка. Одноглазый орал громче других, размахивая руками и почему-то оглядываясь назад. «Нахер пошли!» Рух приветливо помахал неизвестным скотам, и тут же осекся. На улицу вылетели 2 открытые коляски, запряженная каждая парой коней, и вся честная компания и метых преследователей принялась грузиться в экипаже прямо на ходу. «Ну, чего там?» Васька высунул пятак и заохал, увидев погоню. «Я с тобой позже поговорю», Бучило погрозил ему пальцем и прикрикнул извозчику. «Прохор, выручай, на тебя вся надежа!» И поперхнулся, глотнув ветра и летящего снега. «Эгей, залетные!» Прохор приподнялся на облучке, нахлестывая вожжами, как бешеный. Возок, скрипя и раскачиваясь, летел, не разбирая пути. В белой дымке мелькали дома и заборы, прохожие шарахались в стороны и сигали в сугробы. Сзади с матом, топотом копыт и проклятиями настигала погоня. Коляски, облепленные людьми, набирали скорость. Бабах! У Руха над ухом злобно взвизгнула пуля. Ох, ни хрена себе! Ну вот, а собирались живьем брать. Как же переменчива человечья душа! Бах! Бабах! Вторая пуля ушла выше, третья ударила по воску, брызнули щепки. «По лошадям сволочи бьют!» – озлобленно крикнул Прохор, бросая возок в поворот. Повозку подбросило, Руха по инерции закинула внутрь и перемешала с Васькой в затейливую кучу малу. Душераздирающий и пронзительно заверещал полицейский свисток. Бучило выпутался из скулящего черта и выглянул в хлопающую дверь. Прохор гнал по узкой улице во всю прыть, из-под полозьев летел раскрошенный лед. Отмахали сажений 20, прежде чем из-за поворота вылетели преследователи. Кучер не рассчитал скорость, перегруженную коляску занесло, она перевернулась и с ужасающим грохотом разбилась об угол двухэтажного дома, в вихре снега, сломанного дерева, людей и летящих колес. Коней рвануло назад, защелкали оборванные постромки. Второй экипаж едва не угодил в западню обломков и человеческих тел, но тут возница, что твой удачливый бес, заложил умопомрачительную дугу, миновал опасное место, и коляска, окутавшись облаком инея, понеслась следом за поспешно удиравшим воском. Прохор, дико кривя обмороженное лицо, локтем выбил окошечко у себя за спиной и закричал. «Барин, хватай рушницу!» Рух увидел просунутый внутрь приклад и вытащил на себя волкомейку. Грозное оружие разбойников, налетчиков и ямщиков. Короткое ружье с широкой воронкой на дуле, куда можно засыпать с четверть фунта свинца. Причем не фитильное, а с дорогим и новомодным кремниевым замком. Такая система и в армии еще есть не везде. Вот так Прохор. Рух свесился из воска, повиснув на левой руке. Ощеренные конские морды фыркали пеной всего в 5 саженях от них. Рожа потерявшего шапку кучера перекосилась от бешенства. За его спиной виднелись еще человека 4. Бах! Чужая пуля взвизгнула над головой. Одной рукой целиться было почти невозможно. Возок мотался и прыгал, сбивая прицел. Бучило подловил секундную передышку и пальнул в белый свет, как в копеечку, больше надеясь испугать лошадей. Хлопнуло, волкомейка дернулась, пороховой дым развеялся на ветру. Вышло даже лучше, чем ожидал. Заряд картечи хлестанул правее и выше, но один шарик каким-то чудом угодил кучеру точно в плечо, выбив облачко ватной подкладки и кровавую пыль. Раненый сдавленно заорал, рука повисла как плеть, выпустив вожжи. Лошади, почувствовав слабину, начали поворот и со всего маху уперлись в забор, дав улепетывающему воску еще один шанс. «Ой-ой!» – всплеснул лапками Васька. «Нет, вы видели? Видели? Они! А мы? А я?» «Поддувало закрой!» – рявкнул Бучило злой, как 100 000 самых злобных чертей. Васька прижал уши и обиженно засопел. «Молодцом, барин!» – заорал мельком обернувшийся Прохор. «Большая Никитинская далеко?» – прокричал в ответ Рух. «Никитинская? Недалече? Девлинский мосток проскочим и через 3 квартала как раз?» «Гони туда во всю мочь и останавливай за 1/2 версты, если место безлюдное есть». «Есть, как-нибудь!» Прохор поразбойниче засвистел, бросая коней в тяжелый галоп. Возок занырял переулками, путая след. «Отстали, антихристы!» — сунулся в оконце Васька. «Ты случаем не в курсе, что за невоспитанные морды за нами гнались?» — строго спросил Рух. «А мне почем знать?» — Васька втянул голову в плечи. «Чего сразу я?» «Ну, конечно! Откуда тебе?» Рух с трудом сдержался, чтобы не вдарить прикладом между рогов. Допрашивать черта времени не было. Стояла задача найти место, где спрятаться и переждать до темноты. И такое место в Новгороде Рух знал только одно. И, может, лучше бы он его вовсе не знал. «Приехали, барин!» – доложил Прохор. Рух открыл дверь и выпрыгнул, весело хрустнувший снег. Возок застыл в переулке, зажатом заборами. От уставших коней валил искрящийся пар. «Вот там ваша улица», — указал направление Прохор. «Если на шпиль высоченно держаться и нигде не блудить». «Бросай возок и уходим», — приказал Рух, запихивая волкомейку под шубу. «Васька, бегом!» «К «Как бросай?» — охнул кучер. «Ты, барин, не озоруй. Ни в жизни не брошу, ни возок, ни тем более лошадей». «Твое дело», — не стал впустую припираться Бучило. «Скоро и возок твой, и скакунов вся новгородская полиция будет искать. И не только полиция. И непременно найдут. Полгорода на уши поставили, да еще со стрельбой. Сам решай, возок с лошадками или целая шкура. Все, двинули». «Прохор, я тебе новый возочек куплю и коней», — жалобно простонал Васька. «Горе мне, горе!» Прохор, мужик по всему умный, обнял каждую животину за голову, пошептал и бросился догонять уходящего Руха. Чуть попетляли и, не обнаружив погони, вышли на Большую Никитинскую, уютную улицу, застроенную роскошными и вычурными дворянскими гнездами, с шикарным видом на заледеневшую белоснежную реку. Тут все вопило о богатстве и красоте. Забранная в камень набережная, кованая решетка вдоль берега, заснеженные фонтаны и даже, вот диво дивное, уличные фонари. Красивая, сука, жизнь, как она есть. «Не нравится мне тут», — пожаловался Василий. «Делай вид, что ты герцог, я барон, а Прохор — принцесса, колдовством превращенная в бородатое чудище», — утешил Бучило, сам чувствуя себя крайне паршиво среди всего этого великолепия. В Новгороде, конечно, нет мест запретных для черни. Да только кто его знает? Торопиться надо, пока какой ушлый боярин полицию не скликал или со скуки не решил натравить на прохожую нищету стаю зубастых собак. Слава богу, нужный дом отыскали достаточно быстро. Двухэтажный ажурный особняк красного кирпича с мезонином, стрельчатым флюгером, собственным маленьким садом, высоченным забором и кованными воротами, украшенными фамильным гербом, рыцарским щитом с розой, поддерживаемым орлом и грифоном. Бучило без раздумий дернул веревку и услышал далекий перезвон. На всякий случай брякнул еще пару раз и уловил приближающиеся шаги. В воротах бесшумно открылось оконце, и тихий, ничего не выражающий голос спросил. «Вам назначено?» «Конечно, нас ожидают», — без зазрения совести соврал Бучило, истово молясь, чтобы не сработал пресловутый закон двух шагов, позволяющий знать и отстреливать любую подозрительную личность, вздумавшую отираться на указанном расстоянии от забора или ворот. Теперь, конечно, закон порядочно подзабыт, но ведь, сука, таким дуракам обязательно повезет. Как представить? «Его сиятельство Рух Бучило инкогнито, со свитой». «Одну минуту». Оконце закрылось, послышались неспешно удаляющиеся шаги. «Кто тут живет?» — шепотом спросил Васька. «Мой хороший друг», — поведал Бучило. «Мы с ним, бывало, читрахались». «Не хочу я с тобой больше дружить», — Васька опасливо отступил. Прохор едва заметно перекрестился. «А вот я бы тебя с удовольствием... подружил». Многообещающе прищурился Рух и тут же обратился вслух. Обратно привратник принесся вихрем, как в жопу ужаленный, и сходу забрякал засовом. Открылась калитка, и тощий, ряженный в белоснежную ливрею слуга с застывшим лицом склонился в поклоне. «Добро пожаловать, господа! Вас ожидают!» Бучило чинно вступил на мощенный камнем, начисто вычищенный от снега двор. До высокого крыльца в усадьбу оставалось 10 шагов. Рух посторонился, пропуская притихших Прохора с Васькой, дождался, пока слуга закроет калитку, сцапал черта за отвороты, поднял и, что есть силы, впечатал в забор. «Васенька, дорогуша моя, так кто гнался за нами?» «Я не знаю», — захныкал Василий. «Ты правда хочешь меня разозлить?» — без всякой угрозы в голосе, а оттого еще страшнее спросил Рух. «Господа, вас ожидают», — тихонечко напомнил слуга. «Подождут», — отрезал Рух. «Василий?» «За мною гнались», — всхлипнул черт. «Я того с повязкой знаю. И остальных. Ерема безглазый, Опышка Дмитров, Давидка Бабенин и с ними еще из банды Кондрата Дербыша». «Дербыша», — едва слышно прошептал Прохор и снова перекрестился. К этому моменту Рух уже уяснил, если кучер крестится, жди, значит, сука, беды. «Что за Дербыш?» — строго спросил он, не разжимая хватку. «Первейший в Новгороде тать и разбойник по прозвищу Костоед», — прохрипел Васька. «Пытать и мучить страсть, как обожает. Я его, Рушенька, больше тебя даже боюсь». «А вот это обидно», — нахмурился Рух и отвлекся на движение в стороне. Двери в поместье раскрылись, и на шикарное мраморное крыльцо вылетела еще более шикарная графиня Бернадетта Лаваль. Злая, раскрасневшаяся и чертовски красивая. «Упырь!» — крикнула графиня. «Слышишь меня?» «Да подожди, не ори!» — поморщился Рух. «Видишь? Занят. Не до тебя мне сейчас!» Лаваль захлебнулась от ярости. Бучила, не обращая на нее никакого внимания, тряхнул Ваську и строго спросил. «Так какого дьявола банда этого Костоеда гоняется за тобой? Бабу-то золотую, у него я упер!» У Васьки в глазенках появились слезинки. «Подожди», — не понял Бучила. «Ты же сказал, уж эти не спер». «И у него вдруг гореть?» — пискнул Василий. «Шетень приказал у Дербыша украсть и ему отдать. А я украл и себе забрал. Получается, у обоих спер». «Получается, ты, кретин, еще похлеще, чем я ожидал», — Рух не очень-то и удивился. Васька-поганец в своем неподражаемом стиле. Ни отнять, ни пришить. «Эй, бонжур, вашу мать!» Лаваль замахала руками, привлекая внимание. «Меня, что ли, тут нет?» «Сказал, не мешай», — отмахнулся Бучила и едва не выронил черта. Оскорбленная графиня закипала, что твой самовар. «То есть, рыло ты поросячье», — продолжил дознание Рух. «Помимо шетеня, тебя еще хочет убить Костоправ?» «Да», — истово кивнул Васька. «Хотят ироды чертушку разнесчастного извести. А теперь и тебя заодно». «Меня, блядь, за что?» — ахнул Бучила. «Я перед тем, как убечь, слух распустил, будто деньги с продажи бабы золотой вырученные с тобой напополам поделил», — признался Васька и смущенно заглянул Руху в глаза. «Ты прости меня, заступушка, если смогешь». «Прощу. Чего уж теперь? Вот сейчас язык твой болтливый выдеру и прощу!» Бучила примерился запустить руку черту в слюнявую пасть, но привести угрозу в действие не успел. Сбоку коршуном налетела Лаваль и вцепилась в плечо. «Немедленно прекрати измываться над несчастным чертушкой, упырь! Ты у меня в гостях, изволь соблюдать приличие! Отвали, твое сиятельство!» Миролюбиво попросил Рух. «У нас тут свой разговор. У Василия претензий нет, так, Василий?» «Есть претензии, есть!» Закашлялся черт. «Сударыня, умоляю, спасите!» «Отпусти чертушку!» Веско с расстановкой потребовала Лаваль. «Иначе выметайся за ворота прямо сейчас!» «Так, значит, да?» Бучила разжал хватку. Васька хлопнулся задницей о брусчатку и на карачках шмыгнул за спину не на шутку разъярившийся Бернадет. «Ты свои отвратительные замашки тут брось, упырь», — погрозила пальцем Лаваль. «Я, между прочим, на тебя все еще злюсь». «Да ладно тебе! Кто старое помянет?» — обезоруживающе улыбнулся Бучила. «Я, может, мириться пришел». С Бернадет он не виделся год, аккурат с той поганой историей с Варькой, падальщиками и мертвяками, сшитыми из разных кусков. Оскорбленная Лаваль тогда обещалась ужасно отомстить, но что-то у нее не срослось, и графиня просто пропала, о чем Рух нет-нет, а порой и жалел. «Мириться?» — ахнула графиня. «Ты! Ты! Какой же подлец!» Двери усадьбы вновь отворились, и на свет Божий показался плюгавенький седой старикашка в камзоле и парике. Он захлопал глазенками и обеспокоенно спросил тонким, надтреснутым голоском. «Голубушка, что за шум? Кто эти люди?» «Идите уже к себе, Альферий Францевич», — огрызнулась Лаваль. «Не видите, я занята». «Ваши гости мне не нравятся, милочка», — отозвался старик. «Будут шалить? Зовите. Уж я с супостатами разберусь». «Все непременнейше позову, Альферий Францевич», — заверила Бернадет. «Ступайте с Богом уже». Старик умилительно покивал и скрылся внутри. «Дедушка твой», — предположил Рух. «Веселенький». «Муж», — с вызовом отозвалась Бернадет. «Ты разве замужем?» — удивился Бучила. «А ты будто не знал. Я тебе раз 20 говорила всего». «Значит, забыл», — признался Рух. «Хороший муж. Бодрый такой». «Издеваешься?» «Сочувствую». «Пошел вон отсюда, упырь». «Ну, извини», — покаялся Рух. «Давай мириться, Лаваль. Хватит быть букой уже. Мне помощь нужна. У нас тут проблемы. Надо спрятаться и переждать». «Ах, вот чего ты приполз», — фыркнула Бернадет. «Целый ни слуху, ни духу, а тут здрасте, пожалуйста. Повезло тебе, что почти уж не злюсь». «Ты добрая». «Подхалим». «Красавица! Не провоцируй меня». «Чёрта, можно пну?» «Чёрта пинать нельзя», — Лаваль погладила Ваську по голове. Рух мог поклясться, что слышит кошачье урчание. «В моем доме пинать кого угодно могу только я. Не бойся, чертушка, этот злобный упырь тебя не обидит. Пошли, покормлю». «И ты иди», — кивнула она Прохору. «Слуги проводят в людскую». Лаваль тяжко с надрывом вздохнула. «И даже ты, непрощенный упырь, заходи». В роскошной гостиной, залитой теплом огромного пылающего камина, рассевшись в мягком обшитом бархатом кресле, потягивая кофе с настоящим французским коньяком и ковыряя столовым ножиком вишневый пирог, Бучила по возможности кратко обрисовал ситуацию, особливо живописуя Васькину непомерную тупость и геройство одного скромного, готового на все ради друга и обманутого этим самым другом несчастного упыря. «Значит, Шетень», — задумчиво произнесла Лаваль, дослушав рассказ. «Знакома с ним?» «Колдовской круг узок, в нем всякий со всеми так или иначе знаком. Шетень силен и опасен, и мерзок». «Даже по твоим меркам?» — вскинул бровь Рух. «Даже по моим», — кивнула Лаваль. «Эта жирная скотина предлагала мне переспать. Представляешь? Так и сказал. Приезжай, когда вздумается, покажу тебе настоящего мужика. Хам и грязное жирное животное. Половина новгородских чародеев и ведьм точит на Шетеня зуб, а вторая половина хочет убить, и все без исключения боятся его. Он увлекся магией душ, и сам знаешь, до добра это не доведет». «Куда консистория смотрит?» «Новгород не Москва. Здесь нельзя врываться без доказательств и пытать, пока доказательства не появятся. Может, расследование идет, а может и нет. Но пока Шетень творит то, что творит. Зря вы с ним связались». «Это он связался», — наябедничал Бучила и ткнул пальцем в Ваську. Черт, устроившись у ног графини на подушке, хрустел печеньем и прихлебывал чай. «Его нельзя за это винить», — возразила Лаваль и почесала Ваську под подбородком. «Диаболус Ординара, или как они сами себя называют, Хайрулы, отличается крайним любопытством, детской наивностью и посредственными умственными способностями, что вкупе неминуемо приводит к неприятным последствиям, как для Хайрула, так и для его окружения. Недаром есть поговорка: «Связался с чертом, пеняй на себя». «Точно», — согласился Бучила. «А еще говорят, не было печали, черти накачали». И он красноречиво погрозил Ваське ножом. «Голубушка», — в гостиную бочком просочился Альферий Францевич. «У вас все хорошо?» «Все прекрасно, о мой дражайший супруг», — заверила Бернадет. «Не мешай нам. Займись коллекцией своих противных жуков». «Понял, голубушка, понял», — старый граф мелко закивал, собираясь ретироваться. «Постойте, ваше сиятельство!» — Рух оставил чашку, метнулся к старику и приобнял за плечи. «Коллекция жуков?» «Я, знаете ли, страстный энтомолог», — Альферий Францевич расплылся в довольной беззубой улыбке. «В моем личном собрании 300 видов. Не поверите, даже Голиафус региус есть великолепнейший экземпляр. Интересуетесь, молодой человек?» «Насекомые — моя слабость», — Рух увлек старика на диван. «Меня однажды даже в баню не пустили. Столько на себе всякой прыгучей живности приволок. Желайте кофейку?» Он наполнил чистую чашку. «Не откажусь», — закивал Альферий и вопросительно посмотрел на жену. Лаваль дернула точеным плечиком и обожгла Руха испепеляющим взглядом. «Ого, а что это там?» Бучилов скинулся, пристально вглядываясь в окно. Вся честная компания уставилась в направлении, но за окном ничего интересного не было. «Ты чего?» – подозрительно спросила Лаваль. «Так, почудилось?» – невинно улыбнулся Рух, помешивая ложечкой в чашке Альферия. «Я вам сахарку положил, ваше сиятельство». «Ой, спасибо, уважили», – граф сладко зажмурился. «Так вот, о жуках. Пейте кофе, Альферий Францевич!» В голосе Лаваль проскользнула сталь. «Так что будете делать с Шетинем?» «Есть кое-какие мыслишки», — признался Бучило. «Но может понадобиться помощь». «Моя?» — томно изогнулась графиня. «Твоя», — вздохнул Рух. «Это будет дорого стоить». «Уж как-нибудь расплачусь. Или вон, он». Бучило указал на разомлевшего Ваську. «Но он скорее расплачется. Лучше все-таки ты». «Ну, значит, я», — легко согласился Рух. «С женщинами главное с три короба наплести. И неважно, графиня она или крестьянка. Чем больше наплел, тем оно лучше всегда. Ну а потом... Что ж, год не виделись, можно еще парочку потерпеть». «Договорились», — улыбка графини напоминала волчий оскал. «Обсудим план?» «Плана нет», — признался Бучило. «Импровизация и авось. Вот наш девиз. А пока есть время, надо передохнуть. Ночка, к гадалке не ходи, будет тяжелая». «Вот и правильно», — встрял Альферий Францевич, допив кофеек. «Все о делах, да о делах. Надо и меру знать. Пойдемте, юноша, я покажу вам свою коллекцию инсекторум». «А пойдемте, ваше сиятельство», — Рух вскочил и сделал Лаваль ручкой. «Разрешите откланяться, сударыня?» «Проваливай», — отвернулась графиня. «У меня лучшая коллекция после университетского собрания», — похвастался за дверью Альферий. «Любите анискидии?» «Ну, разве что со сметаной», — усмехнулся Рух. «Что? А, шутите, да?» Старик вдруг остановился, взял Бучилу за локоть и тихо сказал. «Пообещайте, что с Бернадет ничего не случится». «Обещаю», — не особо уверенно заверил Рух. «Ну и отлично», — покивал старый граф. «Она, знаете ли, сорвиголова». «Ну, поспешим, поспешим. Вам уже не терпится посмотреть». Он распахнул дверь, и Рух потерял дар речи. Взору открылся обширный полутемный зал со стенами, увешанными всеми видами смертоносных железок, известных на этой грешной земле. Мечами, саблями, алебардами, мушкетами, пистолями, и не было им числа. «Жутко, правда?» — понизил голос старик. «Ненавижу это место и продать никак не решусь. Это коллекция моего единственного сына от первого брака. Саша погиб на шведской войне 23 года назад. Идемте, жуки в следующем зале». «Знаете, граф», — Бучило завороженно застыл, — «хер бы с ними, с жуками». Солнце уцепилось за высокий шпиль колокольни Антониева монастыря, не удержалось и, полыхнув напоследок размытой оранжевой вспышкой, утонула в глубоких снегах. На Новгород опустились ранние зимние сумерки, плотные, липкие, серые, стремительно наливающиеся густеющей чернотой. Улицы, площади и задворки тонули в подступающей темноте, застывшее небо украсилось жемчужными россыпями блещущих звезд. На Волхове потрескивал лед. Куранты на часозвоние гулко отбили 6 раз, и звук в морозном искрящемся воздухе волнами разошелся на версты вокруг. Улицы, примыкающие к Кремлю, и дворянские кварталы замигали цепочками фонарей. Возок шел мягко и ходко, с треском царапая полозьями лед. За заиндевевшими оконцами проплыла ярко подсвеченная громада театра Монсиньи. С античным портиком и мраморными колоннами на зависть иному дворцу. У входа толпился праздно одетый народ. Судя по огромным афишам, ставили «Снежную королеву», традиционную новогоднюю оперу с коварными злодеями и героями, преодолевавшими все препятствия во имя любви. Возок, как и прочее весьма нужное в разбойном хозяйстве имущество, безвозмездно судила графиня Лаваль. Доверять ей, конечно, Бучила совершенно не доверял, и поэтому посвящать во все планы не стал. Да, честно сказать, планов и не было. Так, намётки в общих чертах. Единственная мстительная графиня могла передать Шетеню, что Рух точит на него зубы. Но вряд ли для колдуна это окажется новостью. Тем более Бучила и так собирался лично высказать Шетеню все накипевшее на душе. Возок качнулся и замер. «Приехали!» – доложился Прохор, и Рух первым шагнул в морозную тьму. Со всех сторон высились заборы и крыши. Брехали дворовые псы, откуда-то слева доносились приглушенные голоса. «Через улицу Шетень живет!» Васька неуклюже выпрыгнул из воска и указал направление. «Ну что ж, пойдем навестим. Прохор, жди здесь. Если через час не появимся, возвращайся к графине», – распорядился Бучила и пошел в вихрящую мелким снежком темноту. К Шетеню попали на удивление просто. Дом ничем не напоминал логово чернокнижника, ни тебе голов на кольях, ни открытых гробов. Обычные новгородские хоромы купца средней руки. Васька уверенно провел к высокому терему, окруженному тыном, и постучался в ворота. Стражник с лицом отъявленного душегуба спросил имена, запустил внутрь, обыскал насчет оружия и даже немного расстроился, ничего не найдя. В тереме было темно и безлюдно, пахло мускусом и старыми книгами. «Сюда!» Стражник открыл дверь и отступил в сторону. Рух зашел в горницу, тускло освещенную десятком свечей и натопленную на зависть иной бане. Сзади пыхтел Василий, наступая на пятки. Перед глазами все поплыло, голова закружилась, ноги противно обмякли, и Бучила едва не упал. Давненько такой демонстрации колдовской силы не чуял, словно обухом по башке. Зрение прояснилось, и Рух увидел Шетеня. В кресле, похожем на трон, развалилась укрытая слоями одежды жирная туша с обвисшими, покрытыми прыщами щеками и крохотными поросячьими глазками, масляно блестящими в полутьме. По обе стороны от хозяина замерли двое охранников, с ног до головы закутанных в черные, скрывающие фигуры плащи. Еще двое застыли возле двери, пристально следя за малейшим движением незваных гостей. От всех охранников исходил хорошо знакомый падальный аромат. Умруны, все как один. И что у них под плащами, лучше не знать. И уж, упаси Боже, ни в коем случае не выдумать проверять. За креслом в тени стояли еще два человека. Смазливый отрок лет 15 и статный молодой мужик с окладистой бородой. Эти на вошедших даже не взглянули. Отрок стоял, запрокинув голову, и внимательно разглядывал потолок. Бородатый красавец смотрел куда-то сквозь Руха, пустив в бороду стежку слюны. Взгляд был отсутствующий, совершенно пустой, будто нечеловеческий. Бучила в свое время навидался таких. И тот, и другой были пустышками. Колдуны забирают у них души и привязывают к себе. Когда придет час, колдун покинет свое одряхлевшее тело и поселится в новое. «Так-так, что тут у нас?» Голос Шетеня был слащавый до омерзения. «О, Да это же мой добрый друг Николя. А кто с тобой?» Колдун насмешливо потянул носом жаркий застоявшийся воздух. «Мертвечинкой попахивает никак». «Я Рух Бучила, заступа села Нелюдова», — Рух взял переговоры на себя. «Здравствуйте, господин Шетень», — пропищал Васька и из-за Руха не вышел. «О, вурдалак! Приятно, приятно!» — Шетень потер пухлые ручки. «С чем пожаловал?» «С этим вот дураком», — кивнул за спину Рух. «Помогаю поросячьему рылу вернуть твою хероту». «Вурдалак помогает черту?» — фыркнул колдун. «Зачем?» «Сам не пойму», — признался Бучила. «Питаю нездоровую слабость к юродивым. Жалость губит людей. И вурдалаков», — глубокомысленно изрек Шетень. «Ладно, пустое все это. Статуэтку принесли?» «Пока нет», — признался Рух. «А по кой хер приперлись тогда?» «Рассказать об успехах?» «Ваши успехи мне до известного места», — жирная щека Шетеня дернулась. «Важен лишь результат. Пока вы тут трепетесь, время идет. Слышь, Николя пальцем деланный. Часики тикают. Тик-так, тик-так. Сегодня, как оговорено, мои ребята придушили еще троих мохнатых ублюдков вроде тебя. Так, Ивар?» «Так, хозяин», — глухо отозвался Умрун, застывший по правую руку от колдуна. «Визжали, как поросята. Совсем не умеет умирать. Один даже обгадился. Мерзкие твари». «Вот видите», — Шетень облизнул губы, — «время работает против вас. Пойдемте-ка чего покажу. Ивар, посвети нам». Колдун, с трудом пыхтя и отдуваясь, выбрался из кресла и, поддерживаемый под руки Умрунами, пошаркал к незаметной двери в задней стене. Пустышки остались на месте, безразличные абсолютно ко всему. «Глянь, какой красавец!» — Шетень посторонился. Сначала Рух почувствовал запах. Запах болезни и разложения, от которого слезились глаза. Сыро звякнул металл. Умрун поднял повыше подсвечник. Оранжевые отблески запрыгали по голому полу. Тьма отступила, открывая худого, как скелет человека в углу, прикованного за шею цепью к стене. Кожа, покрытая гнойными язвами, ребра и торчащие позвонки. Узник дернулся и заскулил, подняв изможденные глаза без радужки с едва заметной точкой зрачка. «Не человек, вурдалак». «Собрат твой», — похвастался Шетень. «Давно тут сидит. Угораздило перейти мне дорогу многие лета назад. Теперь, наверное, уже и не рад. Клыки и язык ему вырвал. Крысиной кровью кормлю. Он ныне тихенький, сидит себе, слушает, что говорю. Не перечит совсем. Смекаешь, к чему я, упырь?» «Как не смекнуть?» — кивнул Рух, не отрывая взгляда от искалеченного вурдалака. «Дураку ясно, что с башкой ты не ладишь совсем». «Не прикидывайся», — жутко оскалился Шетень. «Ты понял намек. Явился зачем? Меня напугать? Не получилось. Ты увидел, что случается с теми, кто бросает мне вызов». На улицу Рух вышел веселее, чем заходил. Все-таки навестить колдуна было отличной идеей. «А другие разве есть у тебя?» «То-то и оно». «Он меня все равно убьет», — всхлипнул Васька, едва ворота захлопнулись за спиной. «Понятное дело», — обнадежил Бучила. «И правильно сделает. Заступушка». «Не скули. Новгород соплям не верит». «Рушенька». «Пасть закрой. Думаю я». В темноте замаячил вазок, кони тихонько похрапывали и рыли копытами снег. Прохор застыл на облучке, напоминая статую. «Эй, Прохор, не замерз?» «Тепло, барин», — натянуто отозвался кучер, при этом даже не повернувшись. «Чего это с ним?» Разбираться с переменчивым настроением Прохора было некогда. Рух потянулся к ручке, но тут дверка открылась сама собой, и изнутри ему в грудь уставились сразу несколько пистолетных стволов. «Залезайте оба!» — потребовал хрипастый голос. «Дернитесь! Нажретесь свинца!» «Нет, ну а чего? Если уж все катится в жопу, на хорошее надеяться нечего. Бучило тяжко вздохнул и забрался в вазок, провонявший мокрой шерстью, гашишем и табаком. «Сел!» «Да как скажешь!» Рух послушно примостился на сиденье, прижав кого-то тощего и костлявого. В бок тут же ткнулось твердое. И вряд ли пряник. Рядом плюхнулся Васька. В темноте сопели и пыхтели несколько рыл. В ночном зрении начали вырисовываться расплывчатые фигуры, но тут кто-то сдернул плотную тряпку с масляного фонаря, и вазок залил приглушенный, мигающий свет. Насчет нескольких рыл Рух не ошибся. Вазок оказался забит чертями, как бочка с селедкой. Аж 5 рогатых, напряженных, взвинченных и вооруженных до самых зубов. «Здорово, Николя засратый!» – поприветствовал черт с ветвистым шрамом на правой щеке, ряженный в шикарный драповый редингот и кепку-шотландку, натянутую по самые уши. «Здравствуй, бастрыга!» – заикнулся Васька. «Где деньги?» «Нету!» – втянул голову в плечи Василий. «Я почему-то так и подумал!» – бастрыга глянул на Руха. «Дай угадаю, ты, упырь, тоже не в курсе, где мои деньги?» «Ты удивительно проницателен», — улыбнулся Бучило. «Не поверишь, я вообще ничего не знаю о твоих деньгах». «Слышали, братишки? Он не знает!» Бастрыга блеснул золотым зубом. Братишки закивали и захихикали, кривляясь как... Да точно, как черти у зеркала. «Я тебе ничего не должен», — пискнул Васька. «И не твое это дело. Я все сам провернул. И добыча моя». «Сам провернул?» – удивился бастрыга. «Не, вы видели?» «Чего тянуть? Железом каленым прижечь. В раз запоет», – предложил черт в непомерном цилиндре, лезущем на глаза. «И под когти иголочкой», – посоветовал второй. «Ну что мы, изверги какие?» – погано усмехнулся бастрыга. «Ты, Николя... разве порядка не знаешь?» «Так я напомню тебе». «Если в городе сливки какие снял, должен в общий котел 30% отдать. Слышал о таком?» «Не слыхал», — буркнул Васька. «А, вон оно как. Дырявая у тебя башка, Николя, и дырок в ней скоро прибавится. За сколько продал ту хрень?» 100 гривен. Всем, чем хошь, поклянусь», — отозвался Василий. «Врет сучонок», — возразил Рух, испытав мстительное удовольствие. 1000 точно взял, а может и больше». Черти возбужденно загомонили. 1000! Мать моя в сапогах!» «Цыц у меня!» — оборвал бастрыга. «Неплохой улов, да, Николя? Значит, отдашь 2. Сроку — неделя». «Почему 2?» — вскинулся Васька. «Побойся бога!» «Богу на меня наплевать», – бастрыга сплюнул на пол. 3 сотни должен в котел, 7 сотен семьям братишек, которых шетень пришил из-за тебя, и еще сатана видит, пришьет. И 1000 за проценты вернешь». «Да где ж я возьму?» – завопил Васька. «Твои проблемы. И его», – ожег бастрыга взглядом Бучило. «Сроку – неделя». «Веселые вы ребята», – развел руками Бучило. «Ага, цирк тут у нас», – кивнул бастрыга. «Весь, сука, вечер на арене». «Я шетеня хотел наказать. Пусть малой кровью, но все лучше, чем так», – вдруг захныкал Васька. «Брат твой, Кирдяпа, в прошлом годе погиб». «И чего?» – насторожился бастрыга. «Дела он с шетенем вел». «С шетенем?» «Так шетень и надоумил его банк тот брать, а сам в полицию доложил. Вот Кирдяпа со своим и погорел. У банка засада ждала». «Откуда знаешь?» Глаза бастрыги остекленели. «Подслушал, как умру на его говорили. Смеялись еще». «Почему мне не сказал?» «А чего ты ему сделаешь?» Васька подался вперед. «У него силища и умруны, и полиция у него в кулаке. Раздавит тебя, как блоху». «Блохи, знаешь, любого могут затрахать, замучается чесать», — глубокомысленно изрек бастрыга и убрал пистолет. «Отдашь деньги, а там поглядим. Не отдашь — не обессудь». А на Шетине управу найдем. Пусть через год, через два, но мое время настанет. Пошли, ребята». И они ушли. И Васька почему-то хотел вместе с ними уйти. К церкви великомученицы Тамары прибыли точно в намеченный срок. Восьми еще не было, а Рух уже зябко подпрыгивал на углу деревянного храма, размышляя о превратностях злодейки судьбы. Сука, еще каких-то два дня назад лежал себе и раздумывал о всяких интересных вещах, ждал Нового года и никому не мешал. И вот херак, среди ночи трясешься за 100 верст от родного дома, посреди клятской столицы, обязанный вернуть деньги и идиотскую статуэтку одновременно колдуну, бандитам и драным чертям, с шансами на успех данного предприятия примерно как у монашки сохранить невинность в портовом борделе. «Заступа!» — Васька робко потрогал за рукав. «Иди нахер!» «Ну, прости! Где бы так повеселился еще на Новый-то год?» «Я и без тебя веселюсь, ого-го!» «Ага!» «Один сидишь, словно сыч». «Почему один?» – возразил Рух. «С водкой. И в окошко гляжу. Знаешь, сколько интересного в окошке показывает? А теперь тебя вижу. И на Пухлого сейчас буду глядеть». «А если он не придет?» – шмыгнул соплями Васька. «Тогда можешь ложиться и помирать». «А ты?» «А я, видит Бог, выкручусь», – без особой уверенности сказал Рух. «О, а вот и наш загадочный друг». «Добрый вечер, господа!» Из темноты подошел Ковешников, одетый в длинное пальто, треуголку и с армейским ранцем за плечами. «Рад вас снова увидеть!» «Не можем ответить взаимностью!» – сухо поприветствовал Рух. «Здрасте!» – пискнул воспитанный Васька. «Еще раз обговорим условия, господа!» – понизил голос чиновник. «Дело делаем вместе, я иду с вами на равных правах». «Ты нам будешь только мешать», — фыркнул Бучилы. «Мы взломщики-виртуозы. Этот вон...» — он кивнул на чёрта. «Больше сейфов взломал, чем ты плюшек у маменьки стрескал. Быстро управимся, получишь свой полугривенник». «Я с вами», — уперся Ковешников. «Или дела не будет». «Ну, хорошо, хорошо. Уговорил пухляш языкастый». Примирительно воздел руки Рух. «Я так полагаю, нужный дом где-то рядом?» «Совершенно верно», — Ковешников натянул повыше ворот, спасаясь от ветра. «Прошу за мной, господа». Он увлек их мимо великомученицы Тамары, замер на углу церковной ограды и указал на двухэтажный особняк на другой стороне улицы. Вот тут живет покупатель, Борис Григорьевич Жиборов, купец второй гильдии, имея 4 лавки с тканями и собственную малую мануфактуру, страстный коллекционер различных диковин. Женат, 3 взрослых детей. В доме на данный момент, по моим сведениям, проживают Жиборов с женой, кухарка, конюх и 2 служанки. «Ты что ли волшебник какой?» – изумился Рух. «Откуда дровишки?» Навел справки и подготовился. Гордо задрал нос Ковешников. «Только трусы готовятся. Настоящие герои на Бога надеются». «А в доме точно кто есть?» – спросил Васька. «Снег перед воротами не гребен. И огней в окнах нет». «О, еще один прозорливец на мою голову, Етишкины рот!» Бучило нехотя признал Васькину правоту. «Вот глазастый засранец». «Из дома никто не выходил уже 3 дня», — доложил Ковешников. «Я каждый вечер после работы слежу. И перед работой заглядываю». «Тебе заняться, что ли, нечем?» — удивился Бучило. «Ах да, у тебя же бабы нет. Все беды от отсутствия баб». И предположил: «Раз снег не чищен и огни не горят, может, за город смотались на праздники? Так это вообще упрощает дело до невозможности. За мной, гвардия!» Он перебежал улицу, заскочил в переулок и прижался к без малого полуторасаженному забору спиной. «Васька, давай на карачке, я с тебя попробую заскочить». Чёрт с готовностью хлопнулся на колени и подставил горбатую спину. Рух запрыгнул на него и только тут догадался, что план говно. Васька жалобно всхлипнул и, не выдержав тяжести, подломился, ткнувшись рылом в сугроб. Рух нелепо взмахнул руками и хлопнулся сверху, окончательно вдавив несчастного чертушку в снег. «Васька, сука! А я чего? В тебе весу-то сколько?» «Да я как пушинка, а ты...» Рух осекся. Ковешников молча скинул ранец, отстегнул ремешки и вытащил веревочную лестницу с железными крюками. «Умный, да?» – спросил Рух. «Предусмотрительный», – Ковешников взмахнул рукой, и лесенка зацепилась ногтями за край. «Так, не лезь вперед, батьки!» – Рух оттолкнул чиновника и ловкой белочкой заскочил по лесенке вверх. Выставив голову, обозрел диспозицию и остался доволен. Купеческий дом темной громадиной высился совсем рядом. В стороне угадывалась конюшня. Собак вроде не видно, но так обычно оно и бывает. Псин не видать, а потом портки в клочья порвут. Рух мысленно перекрестился и спрыгнул, завязнув в сугробе по пояс. Но вот этого еще не хватало. Бесячья зима. «Не торопитесь, я тут увяз», – прошипел он, пытаясь освободиться. Кто б его слышал, зашуршало и сверху сверзился Васька. «Вы как там?» Над забором показалась голова Ковешникова. «В порядке». Рух швырнул черта через себя. Васька описал пологую дугу и приземлился почти что у дома. «Погодь, я сейчас!» Бучило выбарахтался из сугроба и дал Ковешникову знак спускаться. Под стеной дома собрались взмокшие, возбужденные и настороженные. «Окно будем вскрывать, решеток нет». Васька заглянул в темнеющее окно и вытащил из-под шубы гнутую железяку в локоть длиной. Затрещало ломающееся дерево. «Держи, держи!» Васька засуетился, и Рух едва успел подхватить выпадающее стекло. Чёрт запустил руку внутрь, нашаривая шпингалет, щелкнуло, и окошко открылось. Рух залез первым и чутко прислушался. Внутри стояла гробовая гнетущая тишина. Ни голосов, ни звона посуды, ни шагов. Ничего из того, что обычно слышится в нормальных домах. Может, и правда уехали? В полутьме просматривалась мягкая мебель и книжные полки. «Все спокойно», — Рух посторонился, пропуская подельников. «Холодно как», — пожаловался Васька. «Раз не топлено, значит, точно нет никого», — обрадовался Бучило. «Так, ваше благородие, где купец коллекцию прячет и чахнет над ней?» «Чего не знаю, того не знаю», — Ковешников зажег фонарь, разогнавший тьму на пару шагов. «Будем искать. Только, чур, разделяться не надо. Я один не пойду». «Боишься?» «Есть такое», — признался Ковешников. «А я вот ничего не боюсь», — Васька бесстрашно полез вперед. «Пьяный, что ли? Вроде не пил». Дверь вывела в залитый чернотой коридор, украшенный гобеленами со сценами волчьих облав и видами разных слюнявых собак. Рух невольно поежился. «Не к добру такие картины, ох, не к добру. Их обожают охотники. И будет неприятно, если хозяин вдруг все же дома, и у него есть ружье». Васька сунулся в первую попавшуюся дверь, раздался сдавленный вопль, бесстрашный черт вылетел обратно, с размаху убился об стену и упал, то ли потеряв сознание, то ли притворившись мертвым. Рух вытащил один из позаимствованных у Альферия Францевича пистолей и осторожно заглянул внутрь, готовясь к самому худшему. И сам с трудом подавил рвущийся крик, когда навстречу из темноты выросла огромная оскаленная фигура. Какая-то сука догадалась поставить медвежье чучело прямо возле двери. Стены комнаты были густо завешены головами невинно убиенных зверей. Вот никогда херни этой не понимал. Бучило громко сглотнул и закрыл проклятую дверь. «Что там?» – с придыханием спросил Ковешников. «Трофеи охотничьи». Рух легонько пихнул Ваську ногою под зад. «Вставай давай, смельчак недоделанный! Медвежьего чучела испугался!» «Чучело?» Васька тут же вскочил. «А я подумал, хана чертушке разнесчастному! Зашел, а он как напрыгнет! А я... Больше первым хрен куда пойду! Погибну, и вы погибнете без меня!» «Я почему-то так и подумал». Бучило пошел дальше по коридору. Чутье подсказывало, если тут собрание всякой добычи, то и коллекция диковин может быть рядом совсем. Он успел краем глаза увидеть, как Васька снова шмыгнул в комнату. Раздался шум, что-то упало. Рух закатил глаза. Геройский черт мстил коварному чучелу. В следующей комнате была чья-то спальня, в соседней – чулан, забитый старой мебелью, корзинками и тряпьём. За поворотом открылся обширный холл с камином, мягким диваном, креслами и наряженной елкой. Интересно, какой дурак придумал деревья в дом тащить и пакостью всякой блестящей увешивать? Мода эта года три как из Европы пришла. Рух прошел еще немного вперед, не ощущая никакого присутствия людей. Дом напоминал тихое, хорошо ухоженное, богатое кладбище. Кладбищем он, впрочем, и был. Бучило толкнул очередную дверь и оказался на кухне с печью, огромной плитой и длинным столом. Прямо у порога в луже замерзшей крови лежал безголовый труп в черном платье и белоснежном фартуке. Кто-то из прислуги, скорее всего. «Ох, ёпт!» – Васька зажал рот рукой. «Самое подходящее слово», – согласился Бучило. «Такое ощущение, что тут уже побывали до нас». «Страх какой!» – Ковешников посветил фонарем. «Голову зачем отрезать?» «Ну, мало ли. Вещь в хозяйстве полезная. Студень, знаешь, выходит какой? С хреном, да под водочку. «В тебе хоть капля святого есть?» – вздохнул Ковешников. «Да она из меня аж набрызгает. Ты, на свое счастье, со мной просто еще мало знаком». Рух переступил мертвеца, опустился на одно колено и не без труда перевернул тело. Противно хрустнул кровавый ледок. Женщина была зарублена в спину, скорее всего, топором. Из страшной раны торчали осколки ребер и переломанный, смятый в крошку хребет. На полу валялся поднос и разбитые вдребезги чашки. И это было только начало. Второе тело отыскалось в соседней с кухней кладовке. Тучная широкобедрая женщина лежала ничком, присыпанная сверху горохом, гречкой и белой мукой. Кроме головы, у этой не хватало куска ягодицы. «Все интереснее и интереснее», – шепнул Рух. «Вот вам и огни не горят, и снег не чищен». «Я за домом сколько следил, они мертвые были», – выдохнул Ковешников. «Хреново следил», – усмехнулся Бучило. «Есть предложение. Кладем кляд на статуэтку эту задратую и валим тем же путем, что пришли. Если нас тут заметят, станем первыми и единственными подозреваемыми. По мне, так лучше от шетеня прятаться». «Ни в коем случае», – возразил Ковешников. «Вот от кого, а от чиновника Рух такого не ожидал». «Я без бабы золотой не уйду», – поддакнул Васька. «Сговорились, да? Ну, смотрите, потом не жалуйтесь», – Бучило пожал плечами и двинулся дальше. «Нет, ну ладно, Васька, этому и без статуэтки верная смерть. А Ковешников какого черта кабенится? Не из-за полугривенника же? А если из-за этой мелочи, то значит мозги вообще не ночевали в башке». Он приметил на полу тоненькие прерывистые ниточки крови. Неизвестный убийца забрал головы с собой. «Но еб твою мать, что за народ? Дом ломится от добра? Бошки на кой черт кому-то сдались?» Извилистый след тянулся по коридорам и привел к неприметной двери, открывшейся без малейшего скрипа. Вниз, в густую чернильную темноту, уводили ступени, и спускаться туда от чего-то никакого желания не было. Но уж раз назвался Груздем. Рух поглубже вздохнул, словно собираясь нырнуть, и осторожно пошел вниз, держа пистоль наготове. Позади сопела и шмыгала гвардия. Ступеньки закончились небольшой площадкой и еще одной дверью с четко очерченным оранжевым контуром. За дверью горел свет. «С боков прикрывайте», – распорядился Бучило, рванул за ручку и залетел в огромный подвал. В лицо ударила волна пахнущего гнилью сырого тепла. Свет неприятно резанул по глазам. В саженях в трех впереди у стены моргала россыпь толстых свечей, окружая стоящую на постаменте мягко поблескивающую золотую фигуру обнаженной женщины с отталкивающими звериными чертами лица. а между свечами, лицами к статуэтке, покоились пять тронутых разложением и заляпанных кровью голов. Четыре женские и мужская, лохматая и с бородой. На одной женской голове топорщилась шелковая наколка, головной убор всякой горничной богатых домов, две простоволосые, а четвертая была украшена ажурчатой серебряной диадемой. Жуткий, вселяющий ужас алтарь. «Ну вот, а я предлагал по-тихому смыться», – печально сказал Рух. Васька как-то странно икнул, подергал за рукав и прошептал. «Рушенька, Рушенька, дорогой, глянь, там кто-то есть!» Бучило отвлекся от кровавого алтаря, уже и сам уловив потаенный шорох во мраке. Ковешников, бледный как смерть, закусивший губу, поднял фонарь повыше, но жидкие отблески умирали во тьме. Темнота шла рваными клочьями, сгущалась и искривлялась. И в этой темноте прятался зверь. От истошного крика заложило уши, пахнуло потом и нечистотами, мелькнула горбатая тень, и Рух успел выстрелить в последний момент. На границу зыбкого света выскочила черная фигура, схватила пулю и грянулась на пол. Под ноги Руху подлетел топор с запекшейся кровью на лезвии и клочьями налипших светлых волос. «Васька, иди погляди!» – заорал полуоглохший Бучило, готовя второй пистоль. Чёрт что-то неразборчиво проблеял в ответ и поспешно спрятался в тень. «Я посмотрю!» – голос Ковешникова донесся урывками. Он тяжело с присвистом задышал и мелкими шажками направился к любителю топоров. В левой руке фонарь, в правой невесть, откуда взявшийся пистолет. Вот сука! Все это время был при оружии и ничего не сказал. И стрелять не стал. Какая скотина! Под телом, безвольно раскинувшим руки, набухало багровое, пахнущее медью пятно. «Погодь!» – Рух, не привыкший доверять мертвецам, пальнул еще раз, целя в башку. Затылок лежащего лопнул осколками черепа и ошмётьем мозгов. «Ну вот, вот теперь иди», – окончательно оглохший Бучило помахал пистолем, разгоняя едкий пороховой дым, и тут же принялся за перезарядку. Ковешников подошел вплотную и осторожно ткнул тело стволом, намеренный отскочить при малейшей опасности. «Готов!» – слух постепенно возвращался. Рух убрал пистолеты и подступился к распростёртому мертвецу. Ковешников как раз перевалил убитого на спину. Неизвестный был гол, дороден и без волос, не считая редкой спутанной бороденки и грязного колтуна на простреленной голове. Тело, заплывшее жиром, сплошь покрывали прежде невиданные угловатые знаки, вырезанные на плоти чем-то острым, наверное, ножом. Кровь в порезах давно запеклась. Странные знаки, а может и буквы, приковывали внимание и будили в голове похабные, будто вложенные кем-то мысли, сплетаясь в слова на чужом языке. Ковешников, видимо, почувствовав то же самое, замотал башкой и покачнулся на внезапно ослабевших ногах. «Чуешь?» – спросил Бучило. «Мутит меня», – охрипшим голосом сообщил чиновник. «Сейчас упаду». «Нечисто тут что-то», – Рух поморщился, в висках тюкало, надсадным звоном отдаваясь в ушах. И дело было совсем не в стрельбе. «Вы чего, слабачки?» Васька, как ни в чем не бывало, прочапал мимо, заглянул в лицо мертвеца и ахнул. «Ого! Да вот этот хрен статуйку у меня и купил!» «Это купец Жибаров», – подтвердил Ковешников. У него из-под треуголки тянулись капельки пота. «То есть...» «Это как?» – удивился Бучило. «Выходит, наш купчишка обзавелся золотой погонью, на радостях затворился в доме, порубал всех, кого смог, и устроил в подвале поганое капище?» «Выходит, так», – согласился Ковешников. «Чудные дела твои, господни. Ну или кто там задумал такое дерьмо?» Бучило встряхнулся, прогоняя липкую дурноту. «Ладно, тут уже явно никому не помочь. Васька, хватай статуэтку и валим». Васька не двинулся, как-то странно, кося глазами хрен знает куда. «Ого, видать и чертушку пробрало. Уж на что они стойки ко всякой колдовской мутотне». «Василий!» – повысил голос Бучило. «Василий будет стоять», — голос Ковешникова донесся словно издалека. Рух повернулся и увидел сначала дикие глаза чиновника, а потом направленный в живот пистолет. «Это зачем?» — задал первый попавшийся идиотский вопрос Рух. «Я заберу артефакт», — сообщил Ковешников. «Запру дверь, вы посидите в подвале, а потом как-нибудь выберетесь, вы же взломщики. Не дергайся, упырь, у меня заряжено серебро». «Все предусмотрел наш пухляш», — изумился Бучилы. «Прикидывался поборником чести, про полугривенник плел и прочую хероту. Я одного не понял. Зачем тебе мы?» «План был простой», — усмехнулся Ковешников. «После ограбления я бы сдал вас полиции. Элегантно и очень умно. Кто ж знал, что тут такое произошло?» «Так тебя бы самого упекли», — сказал Рух. «А вот это уже мое дело», — Ковешников указал пистолетом. «Оба, быстро, туда!» «Рушенька, сделай хоть что-нибудь», — взмолился Васька. «Он же хреновину заберет!» «И пусть забирает», — Рух демонстративно поднял руки. Лезть на рожон из-за статуэтки очень уж не хотелось. «Как известно, пуля дура, и по извечному закону подлости прилетит в сердце или башку. И чего, прикажете помирать в самом расцвете лет?» «Да как же, заступа!» — Васька заистерил. «Да он же... А меня... Шетень шкуру спустит!» «Угомонись!» — приказал Рух, и Васька осекся. Бучило сделал еще шаг назад и покосился на убиенного купца. «Если теория верна...» «Ты дивно благоразумен для упыря!» — Ковешников попятился к алтарю, нашарил статуэтку и... Теория оказалась верна. Как все же прекрасно гением быть. Предатель дернулся, будто получив поленом по затылку, зашатался и упал, сметая свечи и головы. Глаза закатились, обнажив белки, тело с хрустом выгнуло дугой и затрясло. «Васька, забирай!» Рух накинулся коршуном и пинком выбил статуэтку у Ковешникова из ослабевшей руки. Чиновника били конвульсии, изо рта повалила... пенистая слюна. «Чего случилось-то?» — Васька подхватил артефакт. «Ты когда идола у Костоеда украл? Он в чем был?» «В ящике со стеклом?» — наморщил узенький лобишко черт. «Ящик свинцом был обшит?» «Да откуда ж я знаю? Деревянный, а сверху железо какое-то». «Откуда ж я знаю?» — передразнил Рух. «Рога вырастил, а толку нет. Будто не ведаешь, что свинец — лучшая защита от колдовства». «А статуэтка эта колдовством черным наполнена до самых краев, и из себя его дуриком прет. В башку лезет, и уже не ясно, где твои мысли, а где не твои. Мы с пухляшом это сразу почуяли. Одному тебе хоть бы хрен. Вы, черти, невосприимчивы к выкрутасам таким». «Подожди», — замер Васька. «Хочешь сказать, купец?» «Припёр покупку домой», — продолжил Рух. «Поставил на видное место». И эта красотулька быстренько подчинила его. «Ставлю 100 к 1. Она купца и заставила домашних топором порубить и устроить алтарь. Крови хотела и поклонение. Костоед хитрый, на голодном пайке паскуду держал. Кто-то умный, вроде меня, запретил ее из ящика вынимать. Представляю, как подмывала его. А купец, дурная башка, при покупке лапал статуэтку». «Осмотрел, конечно», — кивнул Васька. «Я еще помню, его будто на мгновение Кондратий хватил, глаза выпучил и застыл». «Слабая она была. Много лет спала, а теперь нажралась», — пояснил Рух. «Вот нашего пухляша и накрыло. Нечего руки шелудивые распускать». Он пару раз смазал Ковешникова по щекам. «Эй, твое благородие! Доброе утро!» Ковешников сдавленно застонал и с трудом разлепил правый глаз. «Давай, давай, не прикидывайся!» Бучило еще раз с большим удовольствием хлестнул по пухлой щеке. «Вот, с возвращением. А теперь, друг мой ситный, попробуй рассказать что-то такое, отчего я перехочу тебе кишки выпускать. И пошустрее, я тороплюсь. Я так понимаю, ты, крыса канцелярская, изначально примерно представлял, сколько стоит статуэтка?» «Деньги мне не нужны», – прохрипел Ковешников. «Отпусти меня или пожалеешь, упырь. Я агент республиканской тайной полиции. 6-й отдел». «Брешешь». «Какой смысл?» – поморщился неудачливый похититель. «Можно подумать, это тебя остановит. Секретарь 4-го класса, 6-й отдел, контроль и надзор за проявлениями чародейства и колдовства». «Вот еще не хватало», – изумился Рух. «Становится все интереснее». «Работая на ярмарке чудес, под видом обычного чиновника», – сообщил Ковешников. «Моя задача – оценивать товары и заносить в каталог. Скучная работенка. Через ярмарку в 99% случаев идут подделки и никому не нужный хлам с индексами колдовства от 15 до 10. Реже девятки. Восьмерок за 3 года не видел. Вот по дурости я статуэтку эту неправильно оценил. Статуэтка и статуэтка, даром что древняя. Поглядел, даже в руки не брал, ну и шлепнул индекс 14. А потом черт дернул меня, прости, Василий, каталог полистать и увидел похожую. А у нее индекс 5. 5! Если начальство узнает, прямая дорога под трибунал». «И ты решил статуэтку вернуть», — окончательно все понял Бучило. «А тут как раз подвернулись 2 дурака». «Один дурак-то», — пискнул Васька. «Я его сразу подозревал». «Ну, пусть один», — неожиданно легко согласился Рух. В голове сам собой складывался очередной, без самой малости, гениальнейший план. «Васька, сейчас получишь инструкции, и мухой летишь к своему другу Бастрыге. Надо отправить весточку Шетеню и еще кое-кому, а потом к Лаваль. А я пойду искать того бездушного мужика, который на ярмарке услуги свои блядские предлагал. Для тебя, агент Пайметы, тоже найдется работа. Все, нехер сидеть. За дело, дьявол вас подери!» Мороз крепчал, больно кусаясь за нос и пытаясь настырно запустить ледяные лапищи за воротник. Вихрящаяся поземка летела с крыши и забивала глаза. Набежавшие было тучи рассеялись, и над городом раскинулся кристально-черный купол бескрайнего звездного неба. Новгород затаился в ожидании праздника, до Нового года оставались несколько коротких минут. Только со стороны далекой Софийской площади, традиционно отданной под народные гуляния, доносился гул развеселой толпы. Рух Бучило, одинокий, напряженный и чуточку пьяный, сидел на задворках малой воронецкой мануфактуры, привалившись спиной к стене заброшенного склада, и чертил палочкой на снегу всякие интересные загогулины. Он чувствовал, как позади, за кирпичной стеной, прячутся люди, пахнущие водкой, железом и порохом. А значит, Васенька на этот раз не подвел. Рядом, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, лежал Венька по прозвищу Блудень, тот самый мужик без души. Рух его отыскал без труда, держа в памяти имя и улицу. Первый встречный на улице и указал. Дальше было дело за малым. Вызвал на улицу, вдарил по башке и утащил в темноту. Что твой в самом делешный вурдалак. От томительного ожидания чуть ломило виски, и когда в переулке послышалось лошадиное фырканье и шелест полозьев по льду, Рух почувствовал облегчение. А ведь все висело на волоске. Впрочем, ничего необычного. Собственно, оно и сейчас не перестало висеть. 2 воска замерли в темноте, похожие на огромные, выше человеческого роста, гробы. Из первого вышли 2 темные фигуры, из второго – 3, и помогли спуститься 4-й, огромной и тучной. Шетень пришел, не мог не прийти. «Доброго вечерочка!» – Рух беспечно помахал палочкой. «Ничего доброго!» Шетень, одолев 10 шагов, дышал загнанной лошадью, обвиснув на руках у своих умрунов. «Ты что себе позволяешь, упырь?» «Мне нужна безопасность», — усмехнулся Бучило. «Поэтому мой гонец и позвал тебя навстречу в нейтральное место. и ты явился по первому зову какого-то приблудного упыря. И знаешь почему? Тебе нужна статуэтка. Очень сильно нужна». «Где она?» – выдохнул Шетень. «Деньги принес?» «Принес. Ивар, покажи». Умрун, замерший у колдуна за спиной, выступил вперед и тряхнул кожаными мешками в руках. Сладкий звон серебра было не спутать ни с чем. 3000 гривен, подтвердил Шетень. «Как ты и просил, жалкое ничтожество. Но даже если ты каким-то чудом с ними отсюда уйдешь, я тебя поймаю, расплавлю, что там останется, и залью тебе в глотку. Слышишь, упырь?» «Если бы каждый, желавший мне смерти, держал свое слово, я бы уже умер раз примерно 500», — отмахнулся Бучило. «Каких-то жалких 3000. Реальная стоимость этой хреновины минимум в 10 раз больше. Полагаю, это была одна из самых ценных вещей в коллекции Кондрата Дербыша, также известного как Костоед». «Дербыш – обыкновенная посредственность, дилетант», – Шетень пренебрежительно фыркнул. «Его удел – резать глотки. Тащит все, как ворона в гнездо, ни системы, ни смысла. Я просил продать, но этот напыщенный идиот отказал. А отказов я не терплю. В любом случае, этот дурак не понимал, чем владел». «Дурак, говоришь?» – из пролома в стене заброшенного склада выступил человек. Высокий, поджарый, с завитыми усами и хищным лицом. За ним выходили люди, еще и еще, всего около дюжины. Те самые, пахнущие водкой, железом и порохом. Собранные, настороженные, похожие на диких зверей. Среди них Рух опознал Одноглазого и еще двоих участников давешних сумасшедших гонок по городу. Банда Костоеда, как она есть. Куранты на часозвоне принялись отбивать 12. И каждый удар сопровождался ревом разгулявшейся, подогретой вином и элем толпы. 1, 2, 3... «Кондрат?» — удивился Шетень, жирные щеки предательски затряслись. «Не ожидал!» — скрипучий голос Дербыша ничего хорошего не сулил. «Я тут послушал твои интересные речи. Какая же ты все же тварь, колдун. А я был к тебе добр, вел с тобой дела, пустил в свой дом. И как ты мне отплатил? 7, 8, 9. «Кондрат, послушай», — Шетень вскинул пухлую руку, и Бучило мог поручиться, что это был жест примирения, но никто разбираться не стал. Чародей был чересчур резок, и взвинченные люди Дербыша приняли это за угрозу. 12. Разом пальнулись десяток стволов, и грохот выстрелов утонул в канонаде полыхнувшего фейерверка. Черное небо расцвело огромными шарами зеленых, желтых и алых огней. Умруны успели заслонить хозяина, но Шетень все равно схватил жирным пузом несколько пуль и сдавленно заорал. Грохнули новые выстрелы, клубами поплыл едкий пороховой дым. 2 умруна упали. Выплескивая на снег темную кровь, люди Костоеда, по всему, видать, подготовились и разили полумертвяков серебром. Воздух вокруг стал колючим, словно наполнившись тысячами мелких иголок. Рух вскочил и, пригнувшись, бросился бежать вдоль стены, отлично знакомый с признаками творящегося колдовства. Успел как раз вовремя. У 3 бандитов головы вдруг разлетелись, как подгнившие тыквы, окатив все вокруг кровью, костями и кусками мозгов. Шетень пришел в себя. «Режь!» – страшно заорал Костоед, выхватил короткий широкий тесак и увлек своих в стремительную атаку. Им навстречу кинулись уцелевшие умруны, сбрасывая черные, развивающиеся плащи и обнажая свою страшную сущность – плату сатане за посмертную жизнь, щупальца, когти, клешни и костяные мечи вместо рук. Столкнулись с матерным воплем и криками, кто-то успел выстрелить в упор, залпы фейерверка залили поле боя сине-зеленым огнем. По всему Новгороду рвались шутихи и петарды. Возле Кремля гулко били холостыми крепостные орудия. В небе набух и с треском лопнул фиолетовый шар, разбросав снопы пламенеющих искр. И под этим, сияющим всеми цветами радуги небом, люди и нелюди с упоением резали друг дружку позади темнеющей громады Воронецкой мануфактуры. Рух благоразумно обошел кровавое побоище стороной и устремился к дыбящимся в темноте воскам, на ходу вытягивая из-под шубы пистоль. Лишь бы успеть. Экипажи как раз начали разворачиваться, орали кучера, щелкали хлысты, фыркали и били копытами кони. Неужели решили бросить хозяина? Ясное дело. Теперь Рух был точно уверен, что в одном из восков скрыто главное сокровище колдуна, и именно это сокровище спасали верные слуги. Бучило заскакал бешеным зайцем, ломая насты, черпая полные сапоги. «Беги, сука, беги!» Он поднажал из последних сил и успел вскочить на подножку уезжающего первым воска. Кучер, молодой детина со странно блестящими глазами, недоуменно вскрикнул, и Рух ударил его стволом прямо в раскрывшийся рот. Кучер подавился выбитыми зубами и снопом повалился на укатанный снег. Бучило спрыгнул и рванул дверь на себя. В воске было пусто. Приглушенно бахнуло, вылетело выбитое стекло, правую щеку опалило словно огнем. Бучило отскочил и увидел позади вторую повозку. Кучер с перекошенной рожей торопливо перезаряжал короткий мушкет. «А вот это вот ты, братец, конечно, зря!» Рух в два прыжка сократил расстояние и пальнул чуть не в упор. Тяжелая пуля угодила кучеру в грудь, он харкнул кровью и обмяк. Бучило подскочил к воску, дернул ручку, но открывать не стал. Вихрем обежал повозку сзади и распахнул дверь с другой стороны. Внутри, пялись на противоположную дверь, сидел, закутанный в шубу, тот самый светловолосый отрок, которого Рух видел в доме у Шетиня. Пустышка. Парнишка повернул голову на шум и тихонько спросил. «Ты кто?» «Красавчик в охерительном пальто!» Бучило ухватил его за воротник и дернул наружу. Пустышка не проявил ни страха, ни волнения, ничего. Глаза остались пусты. Человек и в то же время не человек. Таких и убивать не грешно. Рух вытащил второй пистоль и прострелил парнишке башку. Пока все складывалось просто отлично. А нет, не все. Он повернулся и увидел сожжённых в пяти от себя Умруна. Тварь застыла, чуть покачиваясь и орошая черной кровищей утоптанный снег. Левая рука, обычная, как у людей, висела плетью, надрубленная чуть выше локтя. Вторая, кривая, иссохшее лапище, с длинными когтями вместо пальцев, сжималась и разжималась, невольно притягивая внимание. Славная битва при Воронецкой мануфактуре закончилась. От Костоеда и его людей остались куски окровавленного мяса, оторванные руки и горы дымящихся на морозе кишок. Снег превратился в кровавую кашу. Умрун уцелел только один – раненый, ослабевший, но все еще достойный противник, даже более чем. Особенно с учетом, что пистоли разряжены, и из оружия остался только топорик с ухватистой рукояткой из коллекции того же Альферия Францевича, дай бог ему здоровья и хорошей жены. В небе, не переставая, рвались разноцветные огненные шары. Сука, мать его, какая же будет красивая смерть! Умрун издал надсадный хрип и сдвинулся с места, подволакивая левую ногу. Рух мельком оглянулся, прикидывая путь к отступлению, а когда повернулся, увидел, как за спиной чудовища из наметающей с крыши склада пурги выступили несколько едва различимых теней. Ударили выстрелы, и Умрун, дико взвыв, рухнул плашмя. Тени задергались, заголосили, захохотали, и Рух увидел подошедших из темноты чертей. Первым, насвистывая веселый мотивчик, шел Бастрыга в своем шикарном рединготе и мягкой кепке шотландки на рогатой башке. В одной руке дымящийся пистолет, в другой — заполненная наполовину бутыль. «Здорово, упырь!» — крикнул он. С Новым годом, етить тя вдышла!» «Здорово, рожа поросячья!» — отозвался Бучилы. «С Новым годом! У меня тут для тебя подарочков воз. Вот этот умрун из тех, кто ваших убивал». «Этот?» — Бастрыга навис над копошащимся умруном. Пули перебили страшилищу ноги и, скорее всего, повредили хребет. Умрун сдавленно рычал и царапал когтями окровавленный снег. Черти, числом в 6 пятаков, вооруженные как на войну и запавшиеся бутылками на целую роту, окружили его неплотным кольцом, загомонили все разом. «Во, урод какой! Чего разлегся, тварь? Рохля! Пни по яйцам его!» «Иди нахер, он меня цепанет!» «Трус поганый!» «Кто трус? Кто трус?» «Так, тихонько, господа!» Бастрыга прекратил балаган, вытащил из четверти пробку, сделал добрый глоток и протянул руху. Бучил отказываться не стал и принялся пить словно воду, пока не почувствовал, как глаза лезут на лоб, а в животе разрастается адское пламя. «Спирт?» Он откашлялся и вернул бутылку владельцу. «Вкусный, да?» – закивал Бастрыга и принялся поливать умруна. «Давайте, господа, не жалеете для нашего нового друга!» «Господа?» Ряженые в засаленные пальто, жилетки и котелки, воняющие псиной и табаком, восторженно заржали и завопили, щедро поливая умруна из бутылей. «Ну вот, с праздничком, красавец ты мой!» Бастрыга чиркнул спичкой и превратил умруна в пылающий синим пламенем шар. «Теперь главный подарок!» — Рух увлек чертячьего предводителя за собой. «Сука! Да где же он? Ага, вот!» Шетень лежал в сугробе, устремив глаза в звездные небеса. На жирных щеках намерзли сопли, слезы и кровь. Он держался руками за пузо, пытаясь остановить багровые струйки. «О, колдун траханный!» — изумился Бастрыга. «Вот уж не ожидал!» «Как дела, Шетень?» Мило улыбнулся Бучила. «Думаете, ваша взяла?» Шетень кашлянул кровью. «Веселитесь пока. Мы еще встретимся». Глаза колдуна закатились, его затрясло. «Что-то болеет, что ли?» Обеспокоился Бастрыга. «Может, доктора позвать? У меня такие доктора, залюбуешься. Еще никого не вылечили. Но стараются жуть». «Колдун переселяется в другое тело», — пояснил Рух. «У него для этого пустышки припасены». «Вот бледина!» — Бастрыга рванул из ножен кинжал. «Погоди, не суетись», — удержал Рух. «Если убьешь, он все одно улетит. Все, тварь, предусмотрел. Ну, кроме моей гениальности. Я одной пустышке башку прострелил. Там, у вазочков отдыхает теперь». «Но ведь есть и еще...» Повел носом Бастрыга. «Есть, как не бывать. Вторую, в полночь, должны были прибить наш общий знакомец Николя, будь он неладен, и графиня Лаваль. Вот сейчас и увидим, получилось у них или нет». «Допустим, получилось», — глубокомысленно изрек черт. «Но где гарантии, что их только две?» «Гарантии нет. Тут тебе не шляпная мастерская», — признался Рух. «Могут быть и еще». «Но это вряд ли. Я максимум трех заготовленных пустышек видал. И тот колдун был древним и сильным. Наш Шетень ему не чета». «Твоими бы устами до водки хлебнуть!» Бастрыга снова приложился к бутылке. Его подручные развлекались с догорающим умруном. Синее пламя почти улеглось, страшно обожженная тварь еще ворочалась и стонала на разные голоса. Черти грели лапы над огнем, передавали по кругу бутыль и вели светские беседы. «Живучи, падла!» «Тепло ли тебе, девица?» «Пахнет, как вкусно!» «Чурыга, глянь, человечек горит!» «Чё, погодь, потушу!» «Чурыга, сука, ты на меня ссышь!» Рух тяжко вздохнул и сказал Бастрыге. «Поднимай орлов, пусть тащит колдуна на склад. И там у входа мужик связанный. Его тоже пущай волокут». На складе было темно и страшно. Ветер выл в проломах и прохудившейся крыши. Черти, шустрые и полезные сволочи, быстро развели огромный костер, стащив кучу досок и разворотив кусок трухлявой стены. Венька валялся рядом с колдуном и что-то мычал. «Это кто?» – поинтересовался Бастрыга. «Бездушно один», – пожал плечами Бучилы. «Пытался услуги свои навязать. Вот и пригодился, стервец». Шетень, похожий на мертвеца, вдруг дернулся и засипел. Из-под век выкатились обратно зрачки, и он заорал. «Ух, блядь, напугал!» Отскочил и пьяно захихикал Бастрыга. «Он разве не сдох?» «Полетал, полетал и в старое тело вернулся», — хитро прищурился Рух. «А это значит, что все пустышки повыбиты», — догадался Бастрыга. «Ты вроде черт, а умный какой», — уважительно сказал Рух. «Все верно, сбежать ублюдок не смог». «И что теперь?» — дохнул перегаром Бастрыга. «Раны смертельные, значит, помрет», — отозвался Рух. «Туда ему и дорога». «Но есть один вариант. Колдун, если не нашел куда всунуться, залезает в первого попавшегося бездушного, если таковой окажется рядом с телом. Нашему как раз повезло. Ну или нет». Шетень испустил дух, и в тот же момент Венька по прозвищу Блудень дернулся, выгнулся колесом и сдавленно завопил. Из глаз, носа и ушей хлынула жидкая кровь. «Он теперь Шетень», — на всякий случай уточнил Бастрыга. «Ага», — подтвердил Рух. «Самый что ни на есть, только в теле другом». «Колдовать будет?» — опасливо отстранился черт. «Это вряд ли. Связанный с кляпом не опасен пока. Чтобы освоиться в новом теле, понадобится несколько дней, так что долго с ним не тяни». С улицы донесся приближающийся перезвон, и Бучило вышел со склада в морозную ночь. Черти суетились вокруг обгорелого Умруна. Слышались хруст и аппетитное чавканье. «Здесь отрежь! Вкусно! Поджаристый, сука! А внутри сочный еще! Я пасть обжег! Так, придержи хлебало свое!» По занесенному снегом проулку подъехали сразу два воска с гербами графини Лаваль. Первым правил Прохор, а вторым – жизнерадостно скалящийся Васька. «Заступушка!» – черт бросил поводья, спрыгнул и кинулся обниматься. «Рушенька, дорогой, с Новым годом!» «Здорово, здорово!» – Бучило сдержанно похлопал его по спине. «И тебя с праздником!» – он отстранил Ваську и заглянул в блудливые умильные глазки. «Как все прошло?» «Как по нотам!» Васька замахал лапами и затараторил. «Подъехали к дому. Графиня, ой, умница, говорит охране, мол, приехала к господину Шетеню в качестве подарка. Ну, эти дурни осмотрели вазок и запустили ворота, а мы втроем у графини под юбками прятались. Выскочили, стражу порезали, ворота открыли. Ну, а там уже повеселились вовсю. Сгорел терем. Бездомный колдун-то теперь». «Думаю, это меньше из его проблем», — усмехнулся Бучило. «Им теперь Бастрыга занимается». «Бастрыге я денег должен», — Васька сразу взгрустнул. «Это все мелочи», — успокоил Рух. «Идола Ковешникову отдал?» — спросил Васька. «Отдал. Он шкатулку свинцовую притащил. В нее и засунули. Пускай лучше у них хранится, чем по рукам будет ходить и людей совращать. И надо отсюда потихонечку уходить. Я велел Ковешникову нагрянуть после нас и забрать победу себе. Ну, если таковая случится. Повезло пухляшу». Бучило кивнул на вазок с нахохлившимся Прохором. «Графиня там? А чего не выходит?» «Ты это, заступушка, лучше беги», — пискнул Васька. «Чего-то злая она на тебя, грозилась убить». «Ну, тут нет ничего необычного», — беспечно отмахнулся Рух, подошел к воску и открыл дверь. «С Новым годом, сударыня!» Из воска вылетела варежка и ударила в лоб. Бернадет в короткой соболинной шубке и шапочке с хвостом сидела злая, надутая и очень красивая. «Ты чего?» — удивился Рух. «А ты не знаешь?» — фыркнула Лаваль. «Кто-то подсыпал Альфирию Францевичу толченый бесов елдак в кофе». «Это не я», — соврал Бучило. «Мне-то оно нахрена?» «Ах, не ты! Из воска вылетела вторая варежка. «Лжец и негодяй! Как ты мог? У Альфирия Францевича последняя потенция еще при канцлере Ростоцком была. Знаешь, как он удивился? А я? Знаешь, сколько горя хлебнуло, когда муженек вдруг решил супружеский долг выплатить разом за 8 наших супружеских лет? Подлец ты! И шутки дурацкие! У Альфирия Францевича кровь куда не надо вся отлила. Теперь плохо ему. А если бы случился удар?» «Ну, не случился же», — буркнул Рух, раздумывая над тем, что невинная шалость и правда могла плачевно закончиться. «Ненавижу тебя!» «А я вот тебя обожаю!» Бучило запустил руки в вазок, сгробастал графиню и потащил на себя. Лаваль брыкалась и истошно визжала. Рух подавил сопротивление и завалился в снег, подминая ее под себя. «Пусти! Пусти!» Графиня затихла, на покрасневшем лице играла улыбка. Та самая, одновременно обещающая все хорошее и все плохое. Припухлые влажные губы манили. Рух наклонился и... «Эй! Вам нечем заняться?» Сбоку откашлялся Васька. «Потом нацелуйтесь! Пошли за ступа, чего покажу!» «Ничего не поделаешь, надо идти!» Рух поднялся, схватил протянутую руку и поднял заснеженную Лаваль. «На черта меня променял?» – притворно обиделась графиня. «Ну, он красивый такой». «А ты все же подлец». «Не без этого», – Бучило увлек графиню за Васькой. Черт, состроив крайне загадочную харю, распахнул двери воска, на котором приехал. Внутри все было до отказа забито небольшими мешочками из алого полотна. «Это чего?» – спросил Рух. «Идола-то я продал? А то, что денежки пропил, соврал», – дернул ушами Васька. «Не, ну, пропил, конечно, но малую часть. Остальное-то вот оно». Черт вытянул мешочек и ковырнул когтем завязку. Рух не поверил глазам. В мешке лежали оловянные солдатики, перемешанные с кучей конфет. «Игрушки тут и сласти всякие», — Васькина морда едва не порвалась от улыбки. «Я как идола спер, сразу решил, деньги надо на благое дело пустить. Вот, накупил подарков детям. Тут не все, остальное в надежном месте припрятал». «Господи, какой же дурак», — ахнул Бучило. «Это мы тут чуть не передохли из-за сраных конфет?» «Подарки это», — смешался Васька. «Нельзя без подарков детям. Не по-божески это и не по-людски. Пущай порадуются. А мне, может, на небе спишут грехов». «Как ты их собираешься разносить, тупая башка?» — спросил Рух. «Представь, сколько в Новгороде детей». «Много», — растерялся Васька. «И чего делать?» «Господи, куда вот ты без меня? Зови Бастрыгу и поскорей», — распорядился Бучило и пошел на место побоища. Когда Васька привел Бастрыгу, Рух указал на немножечко окровавленные кожаные мешки и сказал: «Здесь 3000 гривен, Васькин должок и 1000 сверху за крохотную услугу». «Это какую?» — навострился Бастрыга. «Собирай всех чертей, которые в городе есть. Будете помогать. Я тебе объясню. Ну, чего встали? Вперед! И мне, старику разнесчастному, придется ноги топтать». «Вы со мною, сударыня?» «Конечно, с тобой», — рассмеялась Лаваль. И они трудились всю ночь. Небо над Новгородом пылало огнями, и улицы полнились смехом и песнями. Наступивший новый 1680 год обещался стать лучше других. Врал, конечно, поганец, но это было неважно. Поутру всякий без исключения ребенок в городе увидел на пороге подарок. А у приютов Святой Анны и Святой Варвары нашли по целой горе. И каждый ребенок в тот день улыбнулся. И улыбки эти, хоть на мгновение, сделали этот поганый мир чуть светлее.